Глава 12. Одержимость, не знающая преград. Создание неотразимого будущего. Ничто не сбывается, если этому не предшествовала мечта. Карл Сэндберг. А теперь вы готовы немного поразвлечься? Не хотите ли опять стать ребенком и дать волю своему безудержному воображению? Не взять ли вам на себя обязательство научиться контролировать свою жизнь и выжать из нее всю энергию, страсть и все соки, которые, как вы знаете, принадлежат вам? Я подбросил вам достаточно материала в предыдущих главах, большей частью которого вы можете начать пользоваться немедленно. Однако некоторая информация останется в каком-то уголке вашего сознания, запертая в глубинах памяти до подходящего момента. Мы проделали основательную работу по приобретению навыков выработки новых решений, которые помогают понять разницу между жизнью в мечтах и деятельной жизнью. Многие люди знают, что им следует делать, но никогда не делают этого. Причина в том, что им не хватает побудительной силы, которую может обеспечить только неотразимое будущее. Информация этой главы даст вам возможность пофантазировать и помечтать на самом высоком уровне, пустить в ход метод мозгового штурма и в процессе его, возможно, открыть что-то такое, что поднимет вашу жизнь на следующую ступень. Она поможет вам выработать энергию и стимул. Если вы прослушаете эту главу не пассивно, а активно, если выполните упражнение и предпримите действие, то следующая глава вознаградит вас перспективой будущего, которая будет притягивать вас к себе как магнит даже в самые тяжелые периоды жизни. Я уверен, что вы захотите вернуться к этой главе не один раз, когда потребуется оживить вдохновение. Это ваш шанс получить немного истинного удовольствия и испытать настоящую страсть. Я хочу попросить вас дать волю своему воображению, отбросить всякий здравый смысл и вести себя так, как будто вы опять ребенок, который может получить все, что он захочет. Ребенок, способный выражать только искренние желания, которые мгновенно осуществляются. Помните арабские сказки, известные всему миру под общим названием «Тысяча и одна ночь». Ну-ка угадайте, какой была моя самая любимая? Правильно, «Лампа Аладдина». Я думаю, все мы в какой-то период времени горели желанием взять в руки эту волшебную лампу. Все, что нужно было сделать, это потереть ее, и тут же появлялся могущественный джинн, готовый выполнить любое ваше желание. Я же говорю вам, вы обладаете лампой, не ограничивающей вас только тремя желаниями. Теперь самое время начать использовать эту мощную внутреннюю силу. Приняв решение разбудить в себе исполина, вы будете безостановочно создавать умственное, эмоциональное, физическое, финансовое и духовное богатство, превосходящее всякую фантазию. Будут ли ваши мечты материализовываться мгновенно или сформируются постепенно с течением времени, знайте, что единственным ограничением вашей жизни могут быть возможности вашего воображения и степень вашего обязательства претворить мечты в жизнь. Исполинские цели дают исполинскую движущую силу. У меня часто спрашивают: «Тони, откуда вы берете свою энергию? При такой интенсивной деятельности неудивительно, что вы так преуспеваете. У меня же нет такой движущей силы, вероятно, я лишен побудительного мотива. Боюсь, что я ленив». А я обычно отвечаю так: «Вы не ленивы, просто у вас слабые цели». Часто при этом на меня бросают недоверчивый взгляд, и я начинаю объяснять, что уровень моего подъема и побуждений зависит от моих целей. Каждое утро просыпаясь, даже в тех случаях, когда я чувствую физическую усталость от недостаточного сна, я все равно нахожу необходимую движущую силу, потому что мои цели будоражат во мне кровь. Они заставляют меня рано вставать, поздно ложиться и вводить в действие мои ресурсы, используя все, что только можно найти в пределах сферы моего влияния, дабы направить это на осуществление моих надежд. Такой же силы энергии и осознания своей миссии возможны и для вас прямо сейчас, но их нельзя разбудить ничтожными целями. Первым шагом к этому будет выработка более существенных, более вдохновляющих целей, которым вы можете бросить вызов. Часто люди говорят мне: «Моя беда в том, что у меня действительно нет никаких целей». Это убеждение указывает на недостаток понимания того, как на самом деле действует на человека цель. Человеческий разум всегда выискивает что-то, даже если это не что иное, как возможность уменьшить, устранить страдания или избежать того, что может к этому привести. Наш мозг любит также направлять нас на поиски чего-нибудь, что способствует получению удовольствия. У всех нас есть цели. Проблема же, как я подчеркивал почти в каждой главе, заключается в том, что мы необдуманно используем внутренние ресурсы. Цели большинства людей заключаются в том, чтобы оплатить накопившиеся счета, избавиться от них, справиться с ними в этот день. Короче говоря, они попадают в ловушку выживания, вместо того, чтобы сознательно проектировать свою жизнь. Неужели вы думаете, что такие цели дадут вам силу разбудить мощные резервы, находящиеся в вас энергии? Едва ли. Нам с вами следует помнить, что наши цели оказывают на нас определенное влияние, какими бы они ни были. Если вы сознательно сажаете в землю семена, те, которые хотели взрастить в саду своего разума, то получите одни сорняки. Сорняки растут сами по себе. Вам не нужно трудиться, чтобы их вырастить. Если мы хотим выпустить на волю неограниченные внутренние возможности, то должны найти достаточно большую и достаточно серьезную цель, которая заставила бы нас выйти за привычные рамки и раскрыла бы наш истинный потенциал. Помните, что повседневные условия не требуют максимальных возможностей. Все мы должны открыть в себе или создать своего рода одержимость. Цели поведут вас через все ограничения в мир неукротимой энергии. Когда мы впервые ставим большие цели, нам кажется, что достичь их невозможно. Но наиболее важным моментом при их постановке является выбор достаточно серьезной цели, которая могла бы вас вдохновить. Это должно быть что-то такое, что высвободило бы вашу энергию. То, что обычно помогает мне выбрать правильную цель, так это то, что, несмотря на кажущуюся на первый взгляд невозможность ее осуществления, она в то же самое время дает мне чувство невероятного волнения от одной только мысли о возможности этого. Для того, чтобы действительно найти такое вдохновение и достичь невозможных целей, мы должны временно приглушить систему наших убеждений относительно наших способностей. Я никогда не забуду правдивой истории об одном мальчике, родившемся в нищете в бедном квартале Сан-Франциско, у которого были цели, казавшиеся всем, кроме него самого, совершенно неосуществимыми. Этот мальчик был горячим поклонником легендарного футболиста Джима Брауна, впоследствии защитника команды Cleveland Browns. Парнишка остался калекой вследствие рахита, перенесенного им в детстве, из-за недостатка необходимых питательных веществ, и в возрасте 6 лет у него были совершенно кривые ноги с почти атрофировавшимися икрами, из-за чего его прозвали «карандашные ноги». Тем не менее, он задался целью стать когда-нибудь звездой футбола, защитником, подобно своему кумиру Джиму Брауну. У него не было денег, чтобы ходить на футбольные матчи, поэтому, когда команда Браун сыграла, он ожидал за воротами стадиона, пока команда не выйдет с поля через калитку в четвертой зоне. Тогда он, ковыляя, пробирался на стадион и в упоении следил за игрой. Наконец, в возрасте 13 лет у мальчика произошла встреча, о которой он мечтал всю жизнь. Он вошел в комнату отдыха после игры 49 против Браунс. И кого же он там увидел? Своего футбольного кумира. Он приблизился к звезде футбола и сказал: «Мистер Браун, я ваш самый большой поклонник». Браун вежливо поблагодарил его. Мальчик не отступал. «А знаете что, мистер Браун?» Браун повернулся к нему опять и спросил: «Что же, малыш?» «Я знаю все ваши рекорды, каждый забитый вами гол», — сказал мальчик. Джим Браун улыбнулся. «Это здорово». Он вернулся к прерванному разговору. Но мальчик не отставал от него. «Мистер Браун, мистер Браун!» Джим опять повернулся к нему. На этот раз мальчик, пристально глядя в глаза футболисту, с такой внутренней страстью, что Браун это почувствовал, сказал: «Мистер Браун, когда-нибудь я побью все ваши рекорды». Звезда футбола улыбнулся. «Прекрасно, малыш, как тебя зовут?» Мальчик засиял от радости. «Оренталь Джеймс Симпсон. Мои друзья зовут меня О'Джей». Мы то и мы там, что уже видели в своем воображении. Дональд Куртис. О'Джей Симпсон действительно побил все рекорды Джима Брауна и установил несколько новых, своих собственных. Как цели создают эту невероятную силу, формирующую судьбу? Как они заставили этого искалеченного рахитом мальчика подняться до таких высот и стать легендарной фигурой? Постановка целей – это первый шаг в преобразовании невидимого в видимое, фундамент для любого успеха в жизни. Это все равно, как если бы безграничный интеллект заполнил любую создаваемую вами форму, используя оттиск ваших высокоэмоциональных мыслей. Другими словами, вы можете сформировать собственное существование с помощью мыслей, постоянно отражающих каждый момент вашей жизни. А осознание целей является основным планом, который направляет эти мысли. Будете ли вы создавать собственный шедевр или интерпретировать жизнь по полотнам других людей? Будете нанизывать на острие весь свой жизненный опыт или ждать манны небесной? Ответы на эти вопросы уже есть, и есть те цели, которым вы постоянно следуете. Превращение невидимого в видимое. А сейчас посмотрите вокруг себя. Что вы видите? Вы сидите на диване в окружении произведений искусств или смотрите телевизор с большим экраном, созданный по последнему слову техники с лазерным диском? Или вы сидите за рабочим столом, на котором стоит телефон, компьютер и факс? Все эти вещи были когда-то чьими-то идеями. Если бы я сказал вам 100 лет назад, что невидимые волны из внешнего мира будут запрятаны в коробку, воспроизводящую звуки и изображения, разве вы не сочли бы меня сумасшедшим? А сегодня почти в каждом доме стоит по крайней мере один телевизор, а, как правило, два. Кто-то должен был создать их, а для того, чтобы это случилось, кто-то должен был ясно представить их в своем воображении. Но разве это касается только материальных вещей? Нет, это относится ко всем видам деятельности и происходящих процессов. Причина, по которой работает автомобиль, заключается в том, что какие-то полные инициативы люди вычислили, как использовать процесс внутреннего сгорания топлива. А ответ на наши современные энергетические проблемы будет зависеть от воображения и наличия внутренних ресурсов современных физиков и инженеров. И решение наших социальных кризисов, подобно вызывающему тревогу росту российских группировок, армии бездомных и голодающих, может зависеть только от изобретательности и сострадания таких убежденных личностей, как мы с вами. Почему не все ставят перед собой цели? Вы можете сейчас подумать, хорошо все это звучит, так вдохновляюще, но, несомненно, одна лишь постановка цели не подстегнет поток необходимой энергии. Здесь нельзя не согласиться с вами. Любая постановка цели должна немедленно сопровождаться разработкой плана и активного постепенного действия в направлении ее осуществления. У вас уже есть эта сила к действию. Если вы оказались не способны вызвать ее, то это только потому, что вы не смогли поставить таких целей, которые бы вас вдохновляли. Что тащит вас назад? Конечно, вы уже подвергались действию силы постановки целей и до того, как начали читать эту книгу. Но составляли ли вы список четко определенных целей, рассчитанных на получение результатов, которые вы с точностью воспроизводили мысленно, эмоционально, физически, духовно и с финансовой точки зрения? Многих останавливает подсознательный страх разочарования. Одни люди раньше ставили цели перед собой и потерпели неудачу. В результате разочарования и страха перед будущей неудачей они вообще перестали прогнозировать завтрашний день. Они опасаются несбывшихся надежд. Другие ставят цели, но связывают возможный уровень личного счастья со своей способностью достичь целей, которые могут оказаться вне их досягаемости. Или им не хватает гибкости, чтобы заметить, что по мере их продвижения в направлении цели, вокруг них много лучших, более достойных целей. Процесс постановки целей чем-то похож на ваше зрение. Чем ближе вы подходите к данному предмету, тем большую обретаете ясность. То же самое происходит не только с самой целью, но и с сопутствующими ей деталями. Как знать, вы можете решить, что вам больше нравится одна из этих новых возможностей, что она больше вдохновляет вас, и переключиться на нее. Иногда, о чем мы более детально поговорим позже, именно неудача подводит вас ближе всего к истинной жизненной цели. Побуждение достичь и сделать вклад возникает по-разному. У одних людей оно подпитывается простым внезапным осознанием того, что жизнь проходит мимо, что качество их жизни ухудшается с каждым уходящим моментом. У других это порождается разочарованием или даже каким-то трагическим событием. Для третьих источником их движущей силы является вдохновение. Понимание того, что возможно сделать, и ожидание наилучшего сценария или просто осознание совершающегося существенного успеха могут помочь им получить невероятный стимул в достижении даже гораздо большего. Часто мы недооцениваем, как преуспели, из-за того, что слишком захвачены процессом достижения цели. Хорошей метафорой этого может служить ситуация, когда приятель говорит вам, как сильно выросли ваши дети, а вы отвечаете с искренним удивлением: «В самом деле?» Процесс роста проходил прямо у вас на глазах, и вы даже не успели заметить это. Еще труднее заметить собственный рост, поэтому я хотел бы поделиться с вами одним простым советом. Пожалуйста, найдите минутку сделать это прямо сейчас. Это поможет вам подтолкнуть одну или обе из вышеописанных побудительных сил. Вчера, сегодня и завтра. Иногда так легко потерять представление о том, чего вы достигли или с чем вам еще предстоит столкнуться. Используйте следующие страницы, чтобы сделать точную оценку, где вы находились в этих 10 важных областях 5 лет тому назад. Конкретно рядом с каждой из этих категорий сделайте отметку по 10-бальной шкале, где 0 обозначает, что у вас ничего нет в этой области, а 10, что вы живете полной жизнью в этой сфере. После того, как сделали отметку, напишите одно предложение под каждой категорией, описывая свое состояние в тот период. Например, что вы представляли собой физически 5 лет назад. Вы могли бы записать «Я выглядел на 7», а затем «Я был в хорошей форме, но определенно нуждался в ее улучшении». «У меня было лишних 3 килограмма, я занимался бегом 2 раза в неделю, но питался неправильно, энергетический уровень посредственный». Уделите 5-10 минут этому упражнению. Вы найдете, что оно значительно проясняет положение дел. Итак, категории, по которым вы должны дать оценку своего состояния 5 лет назад. В физическом отношении, умственном, эмоциональном, привлекательности, взаимоотношений, жизненной сферы, социальном, духовном, профессиональном, финансовом. Теперь для контраста посмотрим, как далеко вы ушли или не ушли в каждой из этих категорий. Ответьте на те же вопросы относительно сегодняшнего дня. Другими словами, сделайте отметку от 1 до 10 относительно того, где вы находитесь сегодня в каждой из этих категорий, а затем напишите 1 или 2 предложения, описывающие, на что вы похожи в каждой из этих категорий сегодня. Что вы узнали о себе на сей раз, выполняя это упражнение? Какие вы заметили отличия? Улучшили ли что-нибудь в большей степени, чем предполагали, в рамках тех или иных категорий? Результативно ли прошли путь? У вас появилось приятное чувство, не так ли? Если вы не продвинулись так далеко, как вам хотелось бы, или если считаете, что справлялись в некоторых областях 5 лет назад лучше, чем сейчас, то эта информация тоже очень ценна. Она может побудить вас произвести изменения, пока не прошло еще несколько лет. Вспомните, что недовольство может явиться основным ключом к успеху. Закончите данное упражнение проектом на последующие 5 лет. Опять-таки определите баллы и вкратце опишите, чего бы хотели добиться в каждой из этих ключевых категорий. В физическом отношении, умственном, эмоциональном, привлекательности, взаимоотношений, жизненной сферы, социальном, духовном, профессиональном, финансовом. Ключ к достижению цели. Ставя перед собой цель, вы берете на себя обязательство PINS. Вы как бы подтверждаете потребность каждого человека стремиться к постоянному, непрерывному совершенствованию. В давлении, идущем от неудовлетворенности и напряжении временного дискомфорта, есть определенная сила. Это такого рода страдания, которые вы хотите испытывать в своей жизни, которые вы немедленно преобразуете в новые позитивные действия. Этот тип напряжения известен как эустресс, позитивное страдание, противоположность дистрессу, страдание, горе. Эустресс может служить движущей позитивной силой, толкающей вас вперед к постоянному повышению качества как вашей личной жизни, так и жизни окружающих вас людей. Подумайте над этим, используйте его в качестве шпор для движения вперед. Многие люди стараются избежать давления, тем не менее, отсутствие какого бы то ни было давления или напряжения обычно вызывает чувство скуки и тусклое течение жизни, на что так часто жалуются люди. А когда мы испытываем возбуждение, у нас появляется чувство внутреннего давления или напряжения. Однако уровень стресса бывает не чрезмерным, а наоборот стимулирующим. Между состоянием привнесенного стресса и стресса, вызванного намеренно, есть определенная разница. Используйте стресс, эустресс, чтобы побудить себя двигаться в желаемом направлении. Это может вызвать огромную внутреннюю трансформацию. Научившись использовать давление, воспринимая его как друга, а не противника, вы можете приспособить его, превратив в инструмент, который будет помогать вам более полно наслаждаться жизнью. Кроме того, необходимо помнить, что уровень нашего стресса зависит от нас самих. Так давайте регулировать его с умом. Одним из простейших способов использования давления в качестве своего союзника является привлечение уважаемых вами людей в свидетели того, что вы берете обязательство достигнуть тех или иных целей. Публично заявляя, что вы сделаете все возможное, чтобы осуществить свои самые сокровенные желания, вы тем самым отрезаете себе путь к отступлению, когда вас постигает разочарование или встретится очередная проблема. Часто, когда вы чувствуете усталость или неуверенность и появляется ощущение, что ничего не получается, вспоминание о публично взятом на себя обязательстве может удержать вас на заданном пути, или ваши друзья поддержат вас в стремлении к более высокому стандарту. Это может оказаться полезным инструментом в процессе преодоления случайных препятствий. Неудача в достижении цели говорит о ее реальной достижимости. Несколько лет тому назад ко мне подошел один приятель и поведал о своей мечте поселиться на одном из райских островов Фиджи. Я слышал об этой мечте много раз, и в принципе мне понравилась сама идея. Но я был человеком практичным. Обретение рая на острове Фиджи было прекрасной возможностью для вложения капитала. И я решил для себя, что если мир постигнет какой-нибудь катаклизм, то это было бы подходящим местом для моей семьи, где можно было бы спастись от бедствия. Поэтому я запланировал себе деловую поездку-отпуск и отправился с Бекки осмотреть несколько частных владений на этих островах, дабы прицениться относительно того, явилось бы это достаточно результативным вложением капитала или нет. Дела отняли пару дней, прежде чем мы приступили к намеченной нами насыщенной программе посещения острова. Но ничто не могло остановить нас в достижении цели – покупки куска невозделанной земли. Поэтому мы решили нанять самолет и обследовать отдаленные островки архипелага Фиджи в поисках самого подходящего варианта. Мы провели полный приключений день, приземляясь в разных местах, включая Голубую лагуну, есть фильм с таким же названием, прежде чем, наконец, приземлились на уединенном берегу на одном из островов Северной группы. Мы взяли на прокат автомобиль и ехали 3 часа вверх по песчаной грязной дороге, известной под названием «Шоссе Гибискус», вдоль которой росли кокосовые пальмы. И вот в месте, похожем на центр из ниоткуда в никуда, на краю дороги мы увидели фиджийскую девочку с необычно рыжими волосами, нелепо торчащими в разные стороны. Мы с Бекки были восхищены этим зрелищем и хотели ее сфотографировать, но вместе с тем боялись обидеть девочку, поэтому стали искать ее родителей, чтобы попросить у них на это разрешение. В поисках дома девочки мы набрели на крошечную деревушку у берега моря. Нам навстречу вышли несколько поселян, один из них, огромный парень, подбежал к нам. Он поприветствовал нас широкой радостной улыбкой, причем не на каком-нибудь местном наречии, а на чистейшем английском языке. «Привет, меня зовут Джо», — сказал он радостным голосом. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и выпейте кавы». Войдя в деревню, мы сразу попали в море улыбок и смеха. Меня пригласили в хижину, где уже находилось человек 30 фиджийцев, собравшихся на церемонию вкушения кавы, а Бекки попросили остаться снаружи и поговорить с женщинами, это традиция их племени. Я был потрясен гостеприимством и энтузиазмом этих людей. Их неиссякаемая бодрость была поразительна. В хижине все фиджийские мужчины цвели такими радостными улыбками, были так рады гостю, что все время приветствовали меня словами «Була, Була, Була», что в грубом переводе означает «Добро пожаловать, будьте счастливы, мы любим вас». Мужчины подтягивали янгона, разновидность корня перца, который заливают водой и настаивают в течение нескольких часов, и с гордостью помешивали и разливали безалкогольный напиток, называемый кава, что, на мой взгляд, было похоже на грязную воду. Пробыв с этими людьми всего несколько минут, я почувствовал удивительную умиротворенность, какой никогда не испытывал прежде. Восхищенный их радостью и шаловливостью, я спросил, «Как по-вашему, в чем смысл жизни?» Они посмотрели на меня, как будто я неудачно пошутил, и сказали почти в унисон, «Быть счастливым, разумеется, что же может быть другое?» «Это верно», — сказал я, — «вы все кажетесь такими счастливыми здесь, на Фиджи», — один мужчина заметил. «Да, я думаю, что здесь, на Фиджи, самые счастливые люди на Земле. Правда, я никогда нигде больше не бывал». И это вызвало очередной взрыв смеха. Тут они решили нарушить свой обычай и привели в хижину Бекки. Кто-то принес керосиновую лампу, единственную в деревне, а также гавайские гитары и мандолины. И скоро площадка перед хижиной заполнилась жителями деревни, мужчинами, женщинами и детьми, которые пели для нас свои прекрасные фиджийские песни. Это было одно из наших сильных и глубоких впечатлений. Самым удивительным в этих людях было то, что они ничего от нас не хотели, кроме желания поделиться своей искренней радостью. Много часов спустя, после долгих прощаний, мы покинули деревню обновленными, с глубоким чувством мира и равновесия в душе. Мы вернулись в тот вечер, после заката солнца, в некое волшебное прибежище, в состоянии восхищения красотой, которая окружала нас. Мы были там, в этом царственном уголке, в своем собственном коттедже с тростниковой крышей, с высоким каменным бельведером, окруженным кокосовыми пальмами с сочными плодами, а прямо за порогом нашей двери слышался шум мягко накатывающих волн. Это был незабываемый день. Мы чувствовали, как наша жизнь обогатилась знакомством с людьми этой маленькой деревушки и понимали, что еще не реализовали свою цель, но преследуя ее, мы получили гораздо больший подарок, ценность которого была ни с чем не сравнима. Мы возвращались на Фиджи 3 или 4 раза в год, и так на протяжении 6 лет. Мы надеялись достичь поставленной цели покупкой собственности, удачного капиталовложения во время нашей первой поездки. Но для того, чтобы совершить покупку, потребовалось не менее 20 поездок на Фиджи, и уже не столько ради покупки, сколько ради возможности поделиться с друзьями радостью, которую мы привозили с собой. Вместо того, чтобы покупать невозделанную землю, 2 года назад мы купили Немейль, небольшой дом посреди плантации, в котором останавливались в наш первый приезд. Мы хотели приобрести эту чудесную часть острова, 45 гектаров и 4,5 километра прибрежной полосы, а затем еще больше увеличили эту площадь, чтобы там могли отдыхать наши друзья и гости. Владение Немейлем дает мне такую же радость, какую я получаю от проведения семинаров, когда вижу, как у меня на глазах меняются люди, обретая способность радоваться жизни. Когда в Немейль приезжают гости, с ними происходит такое же перевоплощение, только мне при этом не нужно ничего делать. Я просто сижу где-нибудь в укромном уголке и наблюдаю, как эти такие непохожие друг на друга люди, молодожены и пожилые пары, ведущие руководители крупнейших компаний, обремененные многочисленными проблемами, что всегда сопряжено с большим бизнесом, расслабляются и ведут себя как дети. Они радостно прыгают, стараясь увернуться от фонтана водяных брызг 5-метровой высоты, взлетающего при каждом ударе волн о риф в форме раковины. Играют в волейбол с местными жителями, катаются вдоль берега на лошадях или принимают участие в национальной церемонии кава. Я люблю смотреть на детский восторг в их глазах, когда они открывают для себя другой мир, по другую сторону океана, или пьют прохладительные напитки, любуясь закатом солнца, зрелищем, с которым не могут соперничать даже самые немыслимые мечты. Или видеть их улыбки, отражающую духовную близость с жителями Фиджи, когда они возвращаются с воскресной утренней службы в местной деревенской церквушке. Преследуя свою цель – вкладывать капитал в недвижимость, я никогда не думал, что вместо этого найду такое окружение, которое заставит нас всех вспомнить, что является самым важным в жизни. Это не просто достижение цели, которая имеет определенную ценность, а повышение качественного уровня жизни, которое вы при этом осуществляете. Живите мечтой. Многие люди проживают свою жизнь, отстраняясь от радости и счастья. Для них достижение цели означает, что когда-нибудь, после того, как они достигнут чего-то, они смогут насладиться жизнью в полной мере. Суть же в том, что если мы решим быть счастливыми прямо сейчас, то автоматически становимся гораздо ближе к мечте. Кроме того, что дают нам цели – удивительное направление и объекты, на которых мы можем сосредоточить свое внимание. Мы должны сами постоянно жаждать проживать наполненно каждый Божий день, выжимая как можно больше радости из каждого его мгновения. Вместо того, чтобы измерять свои успехи или неудачи способностью достигать индивидуальных, особых целей, вспомните, что направление, в котором мы идем, гораздо важнее, чем индивидуальные результаты. Если мы будем продолжать двигаться в правильном направлении, то сможем достичь не только поставленных целей, но и гораздо большего. Я знаю одного человека, который, по моему мнению, прекрасно продемонстрировал силу стремления к неотразимому будущему, силу трансформации своих способностей, чья жизнь напоминает нам, что недостижение поставленной цели может действительно заставить нас достигнуть чего-то большего. Этим человеком является покойный Майкл Лэндон. Почему этого человека любили столь многие? Он был олицетворением высших ценностей в нашей культуре. Крепкое чувство семейных уз, правильное отношение к делу, постоянство, цельность и непреклонность перед лицом несчастий наряду с чувством глубокой нежности и любви. Этот человек, осветивший жизнь столь многим, стал национальным героем, придя к этому очень тяжелым путем. Он вырос в эмоционально нездоровой обстановке, где был свидетелем постоянных драк родителей. Его отец был евреем и ненавидел католиков, а мать католичкой и антисемиткой. Она часто устраивала мелодраматические сцены с попытками самоубийства и вечно преследовала Майкла, настигая его в месте постоянных сборищ местных подростков. Она выскакивала из такси и набрасывалась на сына, избивая его вешалкой для пальто. Помимо того, что Майкл страдал хроническим энурезом, ночным недержанием мочи, у него ко времени поступления в среднюю школу развился непроизвольный тик лицевого нерва, в результате чего он непроизвольно проглатывал звуки. Он был, что называется, кожа до кости, наполненная страхом. Все это мало имеет общего с тем уверенным, полным достоинства патриархом семейства, который затем стал прообразом героя телевизионного фильма «Маленький домик в прерии». Что же изменило его жизнь? Однажды, когда Майкл был еще второклассником средней школы, учитель гимнастики повел класс на футбольное поле поучить мальчиков метать старое ржавое копье. Майкл решил попробовать приобрести опыт, который мог бы раз и навсегда изменить его взгляд на самого себя. Когда подошла его очередь, он приблизился к копью с той же неуверенностью, с которой до этого момента приближался ко всему в жизни. Но в тот день произошло чудо. Майкл метнул копье, и оно вылетело за пределы 10-метровой отметки, что превзошло все известные доселе результаты. В тот момент Майкл понял, что у него есть будущее. Впоследствии в интервью для журнала Life он сказал: «В тот день я открыл что-то, что мог делать лучше, чем другие люди, что-то, за что я мог ухватиться. И я ухватился. Я упросил тренера позволить мне взять это копье домой на лето, и он мне разрешил. И я метал, и метал, и метал его». Майкл нашел свое неотразимое будущее и стремился к нему с невероятным упорством. Результаты были совершенно поразительные. Ко времени возвращения в школу после каникул его тело начало обретать новые формы, так как он все лето делал комплекс физических упражнений на формирование мышц верхней части корпуса. И к выпускному классу он уже побил рекорд США среди учащихся средних школ по метанию копья и благодаря этому выиграл стипендию в Университете Южной Калифорнии. Говоря его словами, мышь превратилась во льва. Как вам такая метафора? Но на этом история не закончилась. Своей силе Майкл в основном обязан убеждению, которое появилось у него после просмотра фильма «Самсон и Далила». Он уверовал в то, что если отрастит длинные волосы, то станет сильным. И действительно, это так и было, пока он учился в средней школе. К несчастью, его убеждение было разрушено самым грубым образом. Когда он прибыл в Университет Южной Калифорнии, там как раз началась эра мужских стрижек под ежик, характерная для 1950-х годов. Группа коротко стриженных атлетов повалила Майкла на землю и обрезала его длинные, подобные львиной гриве локоны. И тогда, несмотря на доводы разума, он решил, что его сила тут же пропадет. Действительно, его бросок стал слабее, копье стало падать на 10 метров ближе. Пытаясь восстановить прежнюю результативность, он получил такую сильную травму, что на год выбыл из строя, а комитет по атлетике сделал все возможное, чтобы он не смог остаться в спорте. И Майкл вынужден был уйти. Чтобы выжить, ему пришлось работать грузчиком на мануфактурной фабрике. Похоже было, что его мечта угасла. Как смог бы он удовлетворить свое желание стать звездой легкой атлетики международного класса? К счастью, однажды его увидел голливудский агент, выискивавший таланты, и попросил попробоваться на роль маленького Джо Картрайта в фильме «Золотое дно», ставшем первым цветным телевизионным вестерном. После этого он уже не оглядывался назад. Началась карьера Майкла как актера, а впоследствии директора и продюсера. То, что он упустил свою мечту, создало ему новое будущее. Но преследование первоначальных целей и направление, которое они ему придали, сформировало как его физический облик, так и характер. Два элемента роста, оказавшихся необходимыми в подготовке к конечной будущей цели. Иногда мы должны поверить в то, что наши разочарования в действительности могут оказаться скрытыми благоприятными возможностями. Ключ к достижению цели. Значит ли это, что если вы преследуете какую-то цель и сталкиваетесь сначала с неудачей и крушением надежд, то нужно свернуть в сторону и заняться чем-нибудь другим? Конечно, нет. Ни один человек не достигал цели благодаря только одной заинтересованности в ее достижении. Нужно взять на себя обязательства. В сущности, изучая источник успеха разных людей, я обнаружил, что упорство превосходит даже талант, как самый ценный и эффективный ресурс в создании и формировании качественного уровня жизни. Большинство людей исходят с дистанции, доведенные до бешенства, всего за 3 шага до цели. Я верю, что жизнь постоянно устраивает нам испытания, проверяя уровень взятых на себя обязательств, и самые большие награды получает от жизни тот, кто остается верен взятому на себя обязательству и постоянно доказывает это на пути к поставленной цели. Такое упорство может сдвинуть горы, но оно должно быть постоянным и непрерывным.

Поскольку они не получают определенной отдачи, то вскоре отказываются от задуманного. Если и есть одно ценное качество, которое я замечал в чемпионах, людях, которые действительно достигли высоких результатов, так это невероятный уровень упорства. Они могут изменять свой подход в случае необходимости, но не откажутся от основной цели. Высвободите энергию, активизирующую ретикулярные системы, ради достижения своих целей. Что же это за энергия, которой обладают Питер Габбер и Майкл Лэндон? Что это за сверхчувствительное восприятие, с помощью которого они могут замечать все и вся, что относится к их цели, и может быть использовано для осуществления заветного желания? Я думаю, что каждый из этих людей научился использовать механизм, находящийся у него в мозге, известный как активизирующая ретикулярная система. Это звучит заумно, и, несомненно, таков и сам процесс. Но функция вашей активизирующей ретикулярной системы проста и глубока. Она определяет то, что вы будете замечать и на что будете обращать внимание. Это экранированное устройство из ограниченного числа элементов в любую единицу времени, так что ваш мозг тратит много усилий, решая, на что не обращать внимания. Существует множество стимулов, которые, возможно, бомбардируют вас прямо сейчас, но ваш мозг стирает большинство из них и сосредоточивается на том, что вы считаете важным. Механизмом же достижения этого является активизирующая ретикулярная система. Следовательно, ваша активизирующая ретикулярная система непосредственно отвечает за то, какую часть действительности вы воспринимаете сознательно. Позвольте предложить вам пример. Вы когда-нибудь покупали новое оборудование или автомобиль, а потом вдруг начинали замечать, что точно таких же полно вокруг, куда ни посмотришь. Почему это происходит? Разве они не существовали раньше? Конечно, их было много и раньше, но вы замечаете их сейчас, потому что покупка этой вещи явилась яркой демонстрацией вашей активизирующей ретикулярной системы. Все, что связано с этим предметом, теперь обрело значимость и требует к себе внимания. Вы получили немедленную и усиленную осведомленность о чем-то, чего на самом деле всегда было полно вокруг вас. Это изменение в умственной установке направляет вас более точно на вашу цель. Как только вы решаете отдать чему-то приоритет, то придаете этому огромную эмоциональную силу и, продолжая сосредоточиваться на этом, направляете любой ресурс, поддерживающий его достижение, пока установка, в конце концов, не станет ясной. Следовательно, важно непонимание того, как вы достигаете своих целей на начальном этапе установки. Поверьте, ваша активизирующая ретикулярная система укажет, что вам необходимо знать по ходу действия. Поднимайся же ввысь, поднимайся всегда. Твое место – небо, твоя цель – звезда. Посвящение Уильяму Колледжу. 8 лет назад я разработал упражнение, которое создало такое неотразимое будущее, что в результате этого изменилась вся моя жизнь. Как часть общего процесса повышения моих стандартов, я установил совершенно новый ряд целей, записав все то, чего я больше не намерен делать, а также все то, что обязуюсь ввести в свою жизнь. Я отбросил в сторону все свои ограничивающие убеждения и уселся на краю дороги со своим дневником. Я писал без передышки 3 часа, выискивая с помощью метода мозгового штурма любую возможность, какую только мог вообразить, что мог бы сделать, чем быть, что иметь, создавать, экспериментировать и какой сделать вклад. Я определил для себя время осуществления этих целей – завтрашнего дня в течение следующих 20 часов. Я не переставая думал, смогу ли действительно достичь этих целей. Я просто хватался за любую вдохновлявшую меня возможность и тут же записывал ее. Положив такое начало, я возобновил этот процесс 6 месяцев спустя, когда меня пригласили вместе с группой парапсихологов в СССР с целью изучения психического явления, проводившегося университетскими экспертами по всей стране. Когда наша группа ездила от Москвы до Сибири и обратно в Ленинград, я проводил много часов в поезде. Не имея ничего, на чем можно было бы писать, кроме обратной стороны старой карты России, я записал все свои долгосрочные цели относительно своей духовной, умственной, эмоциональной, физической и финансовой судьбы. А затем создал ряд придорожных столбов для каждой из этих категорий, проработав их в обратном порядке. Например, для того, чтобы достичь моей высшей духовной цели, рассчитанной на 10 лет, я должен определить, какого типа человеком собираюсь стать и что мне необходимо выполнить за 9 лет, начиная с данного момента, за 8, 7 и далее в обратном порядке, вплоть до завтрашнего дня. Какое конкретное действие, которое вывело бы меня на дорогу избранной мною судьбы, я смог бы предпринять сегодня? В тот день я поставил конкретные цели, которые преобразовали мою жизнь. Я описал, какой вижу женщину моей мечты, подробно изложив ее качества с точки зрения интеллекта, эмоций, физической формы и духовной наполненности. Описал, какими бы хотел видеть своих детей, тот огромный доход, который мне был бы необходим, чтобы наслаждаться жизнью, и дом, в котором я буду жить, включая круглый офис на третьем этаже с видом на океан. Полтора года спустя я получил номер журнала Life с моим интервью о том, каким образом я произвел такие невероятные изменения в своей жизни. Когда я вытащил ту старую карту и показал журналистам все записанные там цели, то сам поразился, видя, сколь многого я достиг. Я встретил женщину, которую тогда описал, и женился на ней. Я нашел и купил дом, который нарисовал в своем воображении в мельчайших деталях, включая офис на третьем этаже в башне замка с видом на океан. Когда я первоначально писал об этом, у меня не было никаких гарантий, что эти цели могут быть достигнуты. Но я хотел воздержаться от решения на короткий период времени, с тем, чтобы заставить его работать. Сделайте первый шаг прямо сейчас. То, что вам нужно сейчас, так это сделать первый шаг в преобразовании невидимого в видимое, в притворении мечты в реальность. К моменту окончания нашего упражнения вы выработаете в себе такой сильный подъем, ожидание такого неотразимого будущего, что не сможете удержаться, чтобы не сделать первых шагов сегодня же. Мы охватим четыре области. Цели личного совершенствования. Цели, связанные с профессией, бизнесом, экономикой. Цели, связанные с удовольствиями. Цели, связанные с вкладом в общее дело. На каждую из этих областей необходимо выделить определенный период времени, в течение которого вы будете заниматься методом мозгового штурма. Записывайте быстро, пусть ваша ручка все время находится в движении. Не просматривайте написанное, просто заносите все мысли на бумагу. Постоянно спрашивайте себя, чего бы я хотел в жизни, если бы знал, что смогу получить это тем или иным путем. К чему бы я стремился, если бы знал, что меня не постигнет неудача. Не пытайтесь до поры до времени узнать точно, как это сделать. Просто выясните, чего вы действительно хотите. Делайте это, не задавая вопросов и не подвергая сомнению свои способности. Помните, что если вы в достаточной степени воодушевитесь, то энергия, которую вы высвободите из своих внутренних тайников, найдет путь для осуществления вашего желания. Кроме того, на начальном этапе не тратьте время на детализацию задач типа «Я хочу дом в Сан-Франциско с белой современной мебелью и лишь кое-где вкрапленными цветовыми пятнами». Да, не забыть бы сад с розами в викторианском стиле. Просто запишите «Мечтаю о доме, о большом саде, Сан-Франциско». В детали вы будете вдаваться позже. Итак, прямо сейчас приведите себя в умственное состояние абсолютной веры и твердой надежды на то, что сможете осуществить все, что пожелаете. Я бы хотел, чтобы вы представили себя ребенком под рождественской елкой. Вы стоите в огромном универсальном магазине, ожидая своей очереди взобраться на колени к Санта-Клаусу. Вы помните свои ощущения в тот момент? Если бы вы поговорили с детьми перед Рождеством, то узнали бы, что для них не составляет никакого труда приготовить такой забавный, удивительный список. Они говорят: «Я скажу тебе, чего хочу. Я хочу плавательный бассейн. Вообще-то я хочу два плавательных бассейна. Один для тебя, а второй для меня». Взрослый человек, вероятно, повернулся бы к ним и сказал: «Что? Ты был бы счастлив иметь корыто на заднем дворе». Но практичными мы станем позже. А теперь наша задача – вести себя по-детски, дать свободу использовать жизненные возможности без ограничения. Цели личного совершенствования. Шаг первый. На приготовленной для этого странице или дополнительных листах бумаги, если потребуется больше места, запишите все, что вы хотели бы улучшить в своей жизни относительно собственного личного роста. Как бы вы хотели усовершенствовать свое физическое состояние? Каковы ваши цели относительно умственного и социального развития? Вы хотели бы, например, изучить еще один язык? Научиться быстро читать? Считаете ли вы ценным приобретением прочесть все слова, которые использовал Шекспир? А что бы вы хотели испытывать эмоционально, чего достичь или чему научиться в своей жизни? Может быть, вы хотели бы мгновенно разрушить модели эмоций крушения надежд или отказа? Может быть, хотели бы испытывать чувство сострадания к тем людям, на которых привыкли злиться? А каковы ваши духовные цели? Может, вы хотели бы почувствовать более тесную связь со своим создателем или проявлять больше симпатии к своему соседу? Ключ к созиданию этих целей в том, чтобы без остановки записывать все, что только приходит в голову. Это могут быть краткосрочные цели, которые вы хотели бы осуществить на этой неделе, в этом году, или долгосрочные, которые хотели бы реализовать в любой момент, начиная с сегодняшнего дня и далее, в течение 20 лет.

Теперь, когда вы записали все труднодостижимые цели, касающиеся профессии, бизнеса и финансов, выделите минуту на определение срока выполнения каждой из них, так же, как это вы делали в отношении личного совершенствования. Если вы берете обязательство осуществить эту цель в следующем году или раньше, напишите напротив нее один. Если берете обязательство реализовать ее в течение следующих 5 лет, напишите напротив цифру 5. Помните, что имеет значение не то, знаете ли вы, как приступить к этой цели, или разумный ли установлен срок ее реализации, а достаточно ли твердое обязательство вы на себя взяли для ее выполнения. Шаг 3. Далее выберите самую высшую цель, рассчитанную на 1 год, из категории бизнеса и финансов, и в течение 2 минут напишите несколько фраз, описывая, почему обязуетесь достичь ее за это время. Постарайтесь записать как можно больше мотивов для достижения цели. Выберите те из них, которые действительно способны побудить вас к действию, вдохновить и вызвать страстное желание совершить этот процесс. Опять-таки, если эти причины не являются в достаточной степени побудительными, тогда переключитесь на другие, более значимые для вас. Цели, связанные с удовольствиями. Если вы ничем не ограничены в экономическом отношении, то что из этой категории вы хотели бы иметь? Что вы хотели бы сделать? Если бы перед вами явился джинн, готовый немедленно исполнить любое ваше желание, то чего вы хотели бы больше всего в жизни? Шаг 1. Уделите 5 минут для записи всего того, чего вы хотели бы пожелать, приобрести, сделать или испытать в своей жизни. Вот несколько наводящих вопросов. Что вы хотели бы построить, создать или купить? Коттедж, замок, домик на берегу моря, парусную лодку-катамаран, личную яхту, остров, спортивный автомобиль, роскошный гардероб, вертолет, самолет, музыкальную студию, собрание произведений живописи, частный зоопарк с жирафами, крокодилами и гиппопотамами, машину времени, что вы хотели бы посетить, премьеру спектакля на Бродвее, презентацию полюбившегося вам фильма в Каннах, концерт Брюса Спрингстина, театр Кабуки в Осаке, Япония, чего вы хотели бы, сыграть в парной игре с Моникой Селыш и Штеффи Граф или Борисом Беккером и Иваном Лэндлом, пронести олимпийский факел, сойтись один на один с Майклом Джорданом, порезвиться с дельфинами в волнах океана у побережья Перу, прокатиться верхом на верблюдах среди пирамид Египта со своим лучшим другом, совершить переход с шерпами в Гималаях. Чего вы хотели бы? Сыграть главную роль в пьесе на Бродвее? Поцеловать Ким Бессингер перед телекамерой? Станцевать с Патриком Суэйзи? Сделать хореографию современного балета с Михаилом Барышниковым? А какие экзотические места вы хотели бы посетить? Совершить морское кругосветное путешествие, подобно туру Хейердалу на Кон-Тики, побывать в Танзании, понаблюдать за шимпанзе с Джейн Гудал, проплыть на Калипсо с Жаком Кусто, поваляться на песках французской ривьеры, поплавать на яхте вокруг греческих островов, принять участие в празднике дракона в Китае, участвовать в танце теней в Бангкоке, понырять с аквалангом на Фиджи, обучиться медитации в буддийском монастыре, побродить по картинной галерее Прадо в Мадриде, полетать с космонавтами на космическом корабле. Шаг 2 и 3. Опять определите сроки исполнения для каждой цели. Выберите самую желанную цель на 1 год в этой категории и уделите 2 минуты, чтобы записать несколько слов, объясняющих, почему вы берете на себя обязательство добиться осуществления этой цели в течение следующего года. Подкрепите ее сильными мотивами, и если эти мотивы обладают недостаточной побудительной силой, чтобы вы могли реализовать задуманное, то либо найдите другие, более веские, либо выберите более значимую цель. Цели, связанные с вкладом в общее дело. Эти цели могут оказаться самыми вдохновляющими, самыми удивительными из всех, потому что выражают возможность оставить свой след на земле, наследие, которое в корне изменит жизнь многих людей. Это может быть что-то очень простое, типа небольшого пожертвования церкви в своем приходе, или обязательство создать программу возмещения денег, вложенных в домашнее хозяйство, или что-нибудь более внушительное, например, создание фонда, из которого люди, не имеющие привилегий, могли бы взять средства для реализации своих планов. Шаг 1. Уделите 5 минут методу мозгового штурма всех возможностей. Каким образом вы могли бы сделать тот или иной вклад? Может быть, помочь построить приют для бездомных? Взять на воспитание ребенка? Работать добровольцем на кухне для раздачи бесплатных обедов? Читать слепому? Посещать осужденных в тюрьме? Записаться добровольцем на полгода в Корпус мира? Приносить подарки в дом престарелых? Какую вы могли бы оказать помощь обществу? Воспитывать экологическую культуру? Защищать озоновый слой? очищать реку, которая течет рядом, бороться за устранение расовой дискриминации, возобновлять вырубленный лес? Что вы могли бы сделать? Что-то вроде вечного двигателя? Машину, двигатель, который работает на сжигаемом мусоре? Спроектировать систему распределения продуктов питания для всех голодающих? Шаг второй и третий. Как и раньше, определите этим целям сроки реализации. Выберите одну основную цель из данной категории сроком на 1 год и за 2 минуты опишите, почему вы берете на себя твердое обязательство достигнуть этой цели в течение года. Чтобы создать будущее, нет ничего лучше мечты. То, что сегодня кажется утопией, завтра обретет плоть и кровь. Виктор Гюго. Теперь вам следует определить 4 основные цели на 1 год. Они будут стимулировать и вдохновлять вас с помощью логичных, непровержимых доводов, которые за ними стоят. Какое вы испытаете чувство, если за 1 год усовершенствуетесь и достигнете этих целей? Какое у вас будет чувство по отношению к себе, по отношению к жизни? Я не могу с достаточной силой подчеркнуть важность разработки обоснованных доводов для достижения этих целей. Наличие достаточно значимого «почему» обеспечит вас необходимым «как». Старайтесь ежедневно направлять себя на эти цели. Поместите карточки с ними в таких местах, где они будут попадаться вам на глаза каждый день. В записной книжке, на рабочем столе в офисе или на зеркале в ванной комнате, где можно бросить на них взгляд в процессе бритья или кофепития. Если вы подкрепите свои цели твердым обязательством PINS, постоянным и непрерывным улучшением каждой из этих областей, то, несомненно, ежедневно будете иметь определенный прогресс. Сейчас примите решение начать следовать этим целям и начинайте немедленно. Как сделать цели реальными? Теперь, когда вы уже имеете ряд обязательных целей и четких доводов для их достижения, можете считать, что процесс реализации начался. Ваша активизирующая ретикулярная система станет более осязаемой, так как вы будете постоянно повторять свои цели и доводы и привлекать к этому любые ресурсы оценок для достижения своих четко определенных желаний. Для гарантии достижения целей вы должны заранее дать установку своей нервной системе испытывать удовольствие, которое эти цели вам непременно доставят. Другими словами, по крайней мере 2 раза в день вы должны повторять и эмоционально наслаждаться процессом достижения каждой из своих наиболее важных целей. Всякий раз при этом вы должны вырабатывать больше эмоциональной радости, когда видите, чувствуете и вслушиваетесь в то, как вы вживаетесь в свою мечту. Эта постоянная сосредоточенность создаст невральный путь между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где хотите находиться в будущем. Благодаря этой интенсивной обусловленности у вас укрепится чувство абсолютной уверенности в том, что вы достигнете желаемого, и эта уверенность перейдет в качество, действие, гарантирующее успех. Ваша уверенность позволит вам найти соответствующих советчиков и живые модели, которые подскажут вам наиболее эффективные действия для быстрого получения результатов, вместо того, чтобы прибегать к традиционному методу проб и ошибок, на что могут уйти десятки лет. Не ждите следующего дня, чтобы начать этот процесс. Начинайте сегодня. Назначение цели. Часто преследуя свои цели, мы не можем понять их истинного влияния на окружающие нас обстоятельства. Мы считаем, что достижение цели – это конец всего процесса. Но если бы мы глубже понимали это, то заметили бы, что часто в процессе следования цели мы приводим в движение процессионные эффекты, которые имеют гораздо более важные последствия, чем мы могли бы ожидать. В самом деле, разве медоносная пчела озабочена тем, чтобы опылить цветы? Конечно же нет. В процессе поиска сладкого нектара в чашечках цветов пчела непроизвольно собирает лапками пыльцу и переносит ее с цветка на цветок, приводя таким образом в действие систему опыления, в результате чего все склоны холмов и луга пестрят цветами. Бизнесмены преследуют свою цель – получить прибыль. И делая все для достижения этого, предоставляют работу другим людям, что дает последним возможность для личного роста и повышения уровня жизни. А добывая средства к жизни, эти люди осуществляют свои цели. Например, посылают детей учиться в колледж. Дети, в свою очередь, вносят свой вклад в общее дело, становясь врачами, юристами, художниками, бизнесменами, учеными и просто родителями. Эта цепочка никогда не кончается. Цели – это средство к завершению, а не основное назначение нашей жизни. Они являются просто инструментом для концентрации нашего внимания и нашего движения в том или ином направлении. Единственной причиной, по которой мы действительно преследуем какие-то цели, является желание заставить себя развиваться и расти. Само по себе достижение целей никогда не сделает нас счастливыми надолго. Суть в том, кем вы становитесь, когда преодолеваете препятствия на пути к достижению целей, которые могут дать вам самое глубокое и долговременное чувство удовлетворения. Поэтому, возможно, ключевым вопросом, который нам с вами необходимо задать, будет: какого типа человеком я должен стать, чтобы достичь всего, чего хочу? Это, возможно, самый важный вопрос, так как ответ на него определит направление вашего движения как личности. Пожалуйста, уделите сейчас немного времени тому, чтобы описать в нескольких словах черты характера, привычки, способности, жизненную позицию и убеждения, которые могут вам понадобиться для того, чтобы достичь всех целей, которые вы записали. Разумеется, вам придется предпринять действия для достижения этих целей. Но какие качества вам понадобятся как личности для того, чтобы превратить этот ряд невидимых обязательств в видимую реальность? Прежде чем продолжать, прямо сейчас уделите несколько минут описанию всего этого. Самый важный шаг. На протяжении ряда лет я ставил цели и не достигал их. Я вдохновлялся на один момент, запускал все в действие, а через 3 недели замечал, что не следую сделанным записям. Записывание цели на бумагу, конечно, является первым шагом, но большинство людей не делают даже этого. А ведь сам процесс занесения мыслей на бумагу уже делает их более реальными. Но наиболее важным этапом достижения целей является убеждение, что как только вы их поставите, у вас немедленно начнет вырабатываться стимул. Самые важные правила, которыми я когда-либо руководствовался, чтобы помочь себе достичь поставленных целей, я позаимствовал у одного преуспевающего человека, научившего меня сначала записывать цель, а потом следовать ей, никогда не отступая и постоянно предпринимая какие-нибудь решительные действия в направлении ее осуществления. Как я уже указывал во 2 главе, реальным является то решение, относительно которого вы предпринимаете действие, и притом предпринимаете его сейчас. Используйте стимул, который выработали для реализации 4 основных целей, рассчитанных на 1 год. Самым действенным способом поддерживать этот стимул будет предпринять немедленное действие, как только вы закончите слушать эту главу. Даже самый незначительный шаг, телефонный звонок, какое-нибудь обязательство, набросок первоначального плана, будет двигать вас вперед. Затем составьте список простых действий, которые вы можете делать каждый день на протяжении следующих 10 дней. Я могу поручиться, что эти 10 дней незначительных дел в направлении ваших целей начнут создавать цепь привычек, которые обеспечат вам долгосрочный успех. Если ваша цель №1, касающаяся развития личности, рассчитанная на год, заключается, например, в том, чтобы научиться танцевать, начните это сегодня. Позвоните в студию танца, чтобы узнать расписание, и запишитесь в танц-класс. Если вашей основной целью удовольствия на следующий год является приобретение автомобиля, позвоните в местное агентство, чтобы вам предоставили соответствующую информацию, или сообщите им о своем визите в полдень и съездите посмотреть автомобиль. Я не говорю, что вам нужно купить его сегодня, но, по крайней мере, выясните, сколько он стоит, или сядьте на минутку за руль, чтобы почувствовать, что ваша цель вполне реальна. Ваше усиленное желание поможет вам начать составлять план. Если ваша высшая финансовая цель на следующий год – заработать $100,000, то начните определять сейчас, какие вам нужно сделать для этого шаги. Кто уже зарабатывает такие деньги? Кто может научить вас основным эффективным действиям? Нужно ли вам получить еще одну работу, чтобы заработать подобную сумму? Какие навыки вам необходимо приобрести для достижения этого? Нужно ли вам начать экономить больше, чем вы тратите, а разницу инвестировать, с тем, чтобы ваш доход мог поступать еще откуда-то, кроме вашей непосредственной работы? Нужно ли вам начать новое дело? Какие средства вы действительно хотите собрать? Помните, что вы должны просматривать перечень своих высших целей, намеченных на 1 год, во всех 4 категориях, по меньшей мере, раз в день. В идеальном случае нужно делать это утром и вечером. Просматривайте весь список каждые 6 месяцев, чтобы убедиться, что ваши цели по-прежнему остаются жизненно важными. Возможно, вы захотите снова воспользоваться методом мозгового штурма, чтобы создать несколько новых целей. И я уверен, что вам захочется то что-нибудь добавить, то что-нибудь вычеркнуть, по мере того, как жизнь будет приобретать все новые и новые очертания. Дополнительным отличием, которое является важным для длительного успеха, будет то, что достижение целей может оказаться и бедствием, пока вы не установите новый ряд более высоких целей, прежде чем достигнете первых. Как только вы заметите, что близки к цели, вам понадобятся гарантии того, что немедленно появится проект следующего ряда целей. В противном случае вы испытаете то, чего все мы должны избегать – стремление обогнать мечту. Сколько раз мы читали о людях, которые, достигнув своей наивысшей мечты, говорили «и это все?», потому что чувствовали, что им больше некуда идти. Классическим примером этого служат некоторые из астронавтов космического корабля «Аполлон», готовившиеся всю свою жизнь к высшей миссии – высадиться на Луне. Когда же, наконец, они осуществили эту мечту, то какое-то время пребывали в полной эйфории. Но, возвратясь на Землю, некоторые из них вскоре впали в такую эмоциональную депрессию, какой большинство людей не могут даже вообразить. В сущности, им больше не к чему было стремиться. Что могло быть большей целью, чем очутиться на Луне, сделать невозможное и исследовать открытый космос? Возможно, ответ нужно искать в изучении непознанных границ внутреннего пространства наших мыслей, нашего сердца и нашей души. Я много раз слышал о молодых женщинах, которые планировали свадьбу месяцами, иногда даже годами, растрачивая свои творческие способности, ресурсы и даже индивидуальность на совершенно сказочную фантазию. Они возлагают все свои надежды и мечты на одно единственное, столь желанное в жизни событие. Но после того, как пыл желаний и страстей проходит, бывшая невеста, подобно астронавту, чувствует полный упадок. А как вы идете к наивысшему моменту своей жизни? Нужно смотреть вперед, на что-то более важное, на непрерывную радость поиска понимания и укрепления взаимоотношений. Как люди достигают осуществления своих заветных желаний в интимных отношениях и все еще чувствуют волнение и страсть, которые дает стремление к цели. Как только они приближаются к тому, к чему стремились так долго, то немедленно устанавливают новый ряд целей. Это гарантирует плавный переход от завершения к новому вдохновлению и последующему обязательству расти. Без этого обязательства мы будем делать то, что необходимо делать, чтобы почувствовать удовлетворение, но никогда не выйдем за рамки комфортности. Вот когда мы теряем свою движущую силу, утрачиваем желание развиваться и начинаем коснеть. Люди часто умирают эмоционально и духовно задолго до того, как умирает их физическое тело. Чтобы разрушить эту ловушку, нужно понять, что лишь вклад может быть конечной целью. Желание находить способы помочь другим, тем, кого мы глубоко любим, может вдохновлять нас всю жизнь. Для тех, кто хочет отдать свое время, энергию, капитал, творческие способности и взять на себя обязательства, в этом мире всегда найдется поприще. Вупи Голдберг и Билли Кристал взяли на себя миссию постепенного расходования своих величайших ресурсов путем оказания помощи больным. Арнольд Шварценеггер нашел для себя подобное эмоциональное вознаграждение в Special Olympics и поддерживает президентский совет по физической культуре. Эти преуспевающие люди поняли, что ничто не приносит большего удовлетворения, чем возможность сделать вклад в общечеловеческое дело. Убедитесь, что ваша следующая мечта будет постепенно увлекать вас вперед, держа в постоянном, непрерывном поиске совершенствования. Обязательство PINS является поистине универсальной гарантией для счастья на всю жизнь. Помните, что достойное будущее является пищей, которую жаждут наши души. Всем нам необходимо постоянное чувство эмоционального и духовного роста. Запрограммируйте себя на успех. Теперь, когда у вас есть цели, которые действительно вас вдохновляют и заставляют двигаться вперед, вам нужно сделать их такими неотразимыми, чтобы они воспринимались в вашей нервной системе как реальные. Как вы развиваете это несокрушимое чувство уверенности? Во-первых, отбросьте с дороги все камни преткновения, выяснив заранее, что может послужить вам препятствием в будущем и как справиться с ним сейчас, а не ждать, когда это случится, 40 километрами далее по дороге. Затем дайте обязательства людям, которые, как вы знаете, поддержат вас на пути к более высоким стандартам. Укрепите свои новые невральные связи с помощью непрерывных повторений и эмоциональной интенсивности. Отчетливо представляйте свои цели снова и снова. Включите сюда визуальные, слуховые и кинестетические элементы, которые сделают вашу цель реальностью. Основной урок. Самым важным уроком в этой главе является то, что неотразимое будущее создает динамическое чувство роста. Без этого мы живем лишь наполовину. Неотразимое будущее является чем-то не второстепенным, а необходимым. Оно позволяет нам не только достигать, но и развивать глубокое чувство радости, вклада и роста, которое дает смысл самой жизни в целом. Без откровения свыше народ не обуздан. Книга «Притчи Соломоновых», глава 29, стих 18. Помню, я читал о том, что в нашей стране поразительно много людей умирает через 3 года после ухода на пенсию. Это лишний раз доказывает, что если человек не востребован, не чувствует своей полезности, не вносит какого-то вклада в общее дело, то он буквально утрачивает волю к жизни. Действительно, исследования показали, что пожилые или безнадежно больные люди часто прибегают к самоубийству сразу после окончания праздников. Пока у них есть хоть какая-то радость типа Рождества, когда семья навещает их, у них есть смысл, чтобы жить. Но когда праздники проходят, они начинают сознавать, что будущего нет. Это явление характерно не только для нашей страны. Такое происходит во всем мире. Например, в Китае смертность резко падает перед и во время больших праздников и снова возрастает, как только они заканчиваются. Неважно, сколько вам лет, 18 или 80, все равно вам нужно что-то, что двигало бы вас вперед. Вдохновение, которое вы ищете, находится внутри вас. Оно лишь ожидает, когда его вызовет непредвиденный случай. Полковнику Гарлану Сандерсу было 65 лет, когда он получил свой скудный чек от социального страхования. Это вызвало у него взрыв негодования, подвигшего его к действию. Но нам не нужно ждать каких-то событий, чтобы получить вдохновение. Мы можем спроектировать его. Почтенный комик Джордж Бёрнс понимает важность и силу неотразимого будущего. Когда однажды у него попросили изложить вкратце его жизненную философию, он ответил: «Вам нужно что-то такое, что заставляло бы вас встать с постели. В любом случае, я ничего не могу делать в постели. Самая важная вещь – иметь точку, направление, куда идти». Теперь, когда ему 90, он все еще оттачивает свое мастерство, все еще принимает участие в телевизионных фильмах и проектах. И я недавно слышал, что он ангажируется в лондонский «Палладиум» в 2000 году, когда ему будет 104 года. Как вам такой пример для создания неотразимого будущего? Используйте свою энергию. Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы вдохновить себя. Пора начинать. Если вы прослушали эту главу пассивно, вернитесь назад и сделайте упражнения, которые я предлагаю. Они послужат вам своего рода развлечением. Они очень просты. Во-первых, составьте список основных 4 целей на год. Во-вторых, четко выясните все почему. В-третьих, в течение 10 дней разработайте ритуал повторения целей и развивайте чувство радости от процесса их ежедневного достижения. В-четвертых, поддержите себя примерами живых моделей и содействием тех, кто может помочь вам разработать план, который будет служить руководством для реализации целей. Каждый из этих шагов будет помогать вам программировать вашу активизирующую ретикулярную систему и повышать чувствительность ко всем возможным ресурсам, которые вы можете включить, чтобы реализовать свои цели. Этот постоянный обзор обеспечит вас также чувством уверенности в том, что вам необходимо заставить себя предпринять действия. Поэтому давайте перейдем к следующей главе и позвольте мне поделиться с вами способом, как разрушить любые препятствия, которые могут встать на вашем пути. Это 10-дневный мыслительный тренинг. Глава 13. 10-дневный мыслительный тренинг. Привычка – это либо лучшая из служанок, либо худшая из хозяек. Натаниэль Эммонс. Последовательность действий. Не в ней ли все мы нуждаемся? Мы не хотим получать результаты. Изредка. Мы не хотим испытывать чувство радости только в данный момент. Мы не хотим быть в ударе от случая к случаю. Отличительная черта чемпиона – это последовательность действий, а истинная последовательность действий достигается с помощью привычек. Я уверен, что, дослушав до этого места, вы уже поняли, что я написал эту книгу не только для того, чтобы помочь вам сформировать несколько понятий, и не для того, чтобы вдохновить вас с помощью ряда занимательных историй или поделиться кое-какой интересной информацией, которую вы могли бы использовать от случая к случаю, чтобы немного расширить свои личные качества. Эта книга, как и вся моя жизнь, посвящена выработке, возможно, большего подъема качественного уровня нашей жизни. Этого можно достичь только благодаря новой модели осуществления интенсивного действия. Истинная ценность любой новой стратегии или навыка для каждого отдельного человека прямо пропорциональна частоте их использования. Как я уже многократно подчеркивал, одного знания того, что нужно делать, недостаточно. Вы должны делать то, что знаете. Эта глава поможет вам приобрести привычки превосходства, модели сосредоточенности, которые помогут вам максимально использовать влияние, которые вы оказываете на себя и на других. Однако для того, чтобы поднять уровень нашей жизни на следующую ступень, мы должны понять, что та модель мышления, которая привела нас сюда, где мы есть, не приведет нас туда, где мы хотим быть. Одним из величайших преимуществ, которые я замечаю как в отдельных личностях, так и в корпорациях, является то, что они упорно стремятся к изменению, их величайшему союзнику, подтверждающему их действия, указывающему на то, что их нынешнее поведение и привело к данному уровню успеха, которым они теперь наслаждаются. Это абсолютно верно, и для того, чтобы подняться на новый уровень персонального и профессионального успеха, требуется лишь новый уровень мышления. Следуя этой формуле, мы должны раз и навсегда разрушить модель нашего страха и взять под контроль то, на чем сосредоточены наши мысли. Старая привычка позволять сиюминутным проблемам полностью завладеть нашим вниманием должна быть разрушена раз и навсегда. На ее место мы должны выдвинуть долгосрочные обязательства сосредоточиваться на решениях и наслаждаться процессом их выполнения. Читая эту книгу, вы овладеете богатством мощных механизмов и стратегий, которые помогут сделать вашу жизнь более наполненной, радостной и волнующей. Но если вы просто прослушаете ее, не воспользовавшись советами, то это будет равносильно тому, как если бы вы купили мощный компьютер и так и не вытащили его из коробки. Или купили бы Феррари и держали его все время на подъездной дорожке, где он покрылся бы пылью и грязью. Поэтому позвольте мне предложить вам простой план для разрушения ваших старых моделей мышления, чувств и поведения. Путь, который поможет помочь вам создать условия для этих новых, вдохновляющих альтернатив и сделать их постоянными. Несколько лет тому назад я оказался в ситуации, вызвавшей состояние разочарования и гнева. Мне казалось, что куда бы я ни повернулся, повсюду меня окружают проблемы. В то время позитивное мышление занимало немного места в моем списке решений. В конце концов, я был умен, а умным людям не нужно заставлять себя видеть позитивными вещи, которые таковыми не являются. Вокруг меня было множество людей, придерживающихся такого же мнения, и они также испытали разочарование в своей жизни. В действительности, в то время я сам находился в негативном состоянии и воспринимал вещи хуже, чем они были на самом деле. Я прикрывался пессимизмом как щитом. Это была слабая попытка самозащиты от страданий и несбывшихся надежд. Я делал все, чтобы спастись от новых разочарований. Но приняв эту модель, спрятавшись за барьер, который ограждал меня от страданий, я оградил себя также и от радости. Это удерживало меня от принятия решений, и эмоционально я все больше и больше становился мертвецом, человеком, который не испытывает ни особых страданий, ни особой радости, и привыкает оправдывать свои ограниченные действия утверждением, что он просто реалист. По сути, в основе жизни лежит равновесие. Если мы позволяем себе превратиться в тех, кто отказывается замечать сорняки, пускающие корни в нашем саду, то это наше заблуждение дорого нам обойдется. Однако не менее разрушительным оказывается и обратное явление, когда люди постоянно рисуют в своем воображении свой сад заросшим и полностью заглушенным неистребимыми сорняками. Путь же лидера основан на равновесии. Он смотрит на сорняки с улыбкой, зная, что без них не обойтись в саду. Но он отметит место их произрастания и немедленно приступит к действию, вырвет их. Мы не должны испытывать отрицательных эмоций по отношению к сорнякам. Они составляют часть нашей жизни. Мы должны заметить их, удалить, сосредоточиться на решении задачи, поставленной их существованием, и немедленно предпринять какие-то действия, чтобы ограничить их влияние на нашу жизнь. От того, что мы притворимся, будто их не существует, нам не станет лучше, равно как и от чрезмерного негодования из-за их присутствия или парализующего чувства страха. Они все равно будут появляться в вашем саду как неотъемлемая часть и неотъемлемая часть нашей жизни. Просто устраняйте их и делайте это в состоянии эмоционального подъема, весело или шуткой. В противном случае вы проведете всю оставшуюся жизнь в состоянии постоянного душевного дискомфорта, так как, могу вас заверить, сорняки будут всегда. И до тех пор, пока вы не захотите жить, нормально реагируя на каждую возникающую проблему, вам придется напоминать себе, что они составляют важную часть вашей жизни. Они поддерживают вас силу, решительный протест, заставляют вас быть бдительными, вовремя замечать, что нужно сделать, чтобы сохранить сад вашей жизни здоровым и плодоносным. Тот же самый подход необходим при очистке сада наших мыслей. Мы должны научиться замечать тот момент, когда начинают вырабатываться негативные модели, и не заниматься самобичеванием, не зацикливаться на этом, а просто разрушать их как можно скорее, по мере обнаружения, и заменять новыми семенами мыслительного, эмоционального, физического, финансового, духовного и профессионального поиска. Как же разрушать эти модели при их появлении? Просто вспомните шаги НАО, с которыми вы познакомились в 6 главе. Первое. Вам необходимо решить, чего вы хотите. Если вы действительно хотите испытать чувство страсти, радости и контроля над своей жизнью, тогда вы знаете, чего хотите. Второе. Вам нужно найти соответствующий рычаг, чтобы привести себя в действие. Если вы прослушаете всю эту книгу и не установите никаких новых моделей, то не окажется ли это неоправданной тратой времени? И наоборот, как вы себя почувствуете, когда реально используете то, что узнали для немедленного контроля над своими мыслями, телом, эмоциями, финансами и личными отношениями? Пусть ваше желание избежать страданий и получить как можно больше удовольствия побудит вас произвести изменения, необходимые для того, чтобы поднять качественный уровень жизни на следующую ступень. Третье. Вам необходимо разрушить ограничивающую модель. Наилучшим из известных мне способов сделать это является простое продолжение мыслительной диеты, то есть некоторый период времени контролировать все свои мысли. Мыслительная диета – это возможность устранить негативные и разрушительные модели мышления и чувств, которые неизбежно появляются в процессе жизни, как эмоциональная реакция и форма мыслительной неорганизованности. Я взял на себя обязательство произвести подобную очистку своих мыслей почти 8 лет назад и нашел этот процесс очень разумным и ценным. Я натолкнулся на эту мысль в маленьком памфлете Эммета Фокса. В нем он разъясняет ценность проведения 7 дней без единой негативной мысли. Эта идея показалась мне такой бредовой, такой до смешного простой, что сначала я подумал, вся эта концепция есть плод пустого времяпровождения. Но по мере того, как я изучал правила этой диеты, рецепты очищения ментальной системы, я начал понимать, что это что-то гораздо более сложное, чем я думал. Эта проблема заинтриговала меня, а конечные результаты просто поразили. Мне захотелось расширить задачу, поставленную мистером Фоксом в 1935 году, и развить ее, сделав средством, способным помочь вам объединить основные механизмы изменения, о которых вы узнаете из этой книги, начиная с сегодняшнего дня. Теперь у вас есть возможность реально применить все новые концепции, вынесенные из предыдущих глав. Мое же предложение заключается в следующем. В течение следующих 10 дней, начиная с данного момента, примите на себя обязательство взять полный контроль над своими умственными и эмоциональными способностями путем принятия прямо сейчас решения о том, что вы не будете потворствовать себе или зацикливаться на неплодотворных мыслях или эмоциях в течение 10 последующих дней. Кажется, все так просто и легко, не правда ли? И я уверен, что так оно и есть. Но те, кто начинает этим заниматься, иногда удивляются, обнаружив, как часто их мозг занят непродуктивными, назойливыми, пустыми, полными страха или разрушительно действующими мыслями. Так почему мы продолжаем потакать этим умственным и эмоциональным моделям, создающим никому не нужный стресс в нашей собственной жизни? Ответ прост. Мы думаем, что на самом деле это помогает. Многие люди живут в состоянии постоянной тревоги. Для того, чтобы поддерживать это состояние, они все время сосредоточены и прокручивают в голове наихудший сценарий всех возможных. Почему они делают это? Да потому что верят, что он заставит их предпринять какое-нибудь действие. Но суть в том, что тревога обычно приводит человека в крайне растерянное, противоположное находчивости состояние. Она не побуждает к действию, а скорее является причиной подавленности, вызванной крушением надежд или страхом. Тем не менее, используя некоторые простейшие средства, почерпнутые из этой книги, вы могли бы немедленно изменить свое тревожное состояние, сосредоточившись на каком-нибудь решении. Вы могли бы задать себе лучший вопрос, типа «Что мне необходимо сделать прямо сейчас, чтобы улучшить это положение?» Или могли бы изменить свое душевное состояние, пересмотрев свой обычный лексикон, используемый для описания испытываемых вами чувств, скажем, заменив слово «встревожен» на «немного обеспокоен». В сущности, если вы решите принять мой 10-дневный вызов, то это будет означать, что вы приняли на себя обязательство привести себя в позитивное энергичное состояние и поддерживать его, что бы ни случилось. Это значит, что если вы оказались в растерянном эмоциональном состоянии, то мгновенно измените свою физиологию или сосредоточьтесь на состоянии находчивости, независимо от ваших желаний в данный момент. Например, если кто-то делает то, что вы считаете разрушительным или даже злонамеренным по отношению к вам, и вы замечаете, что начинаете раздражаться, то немедленно измените свое эмоциональное состояние, независимо от ситуации, в течение 10 последующих дней. Опять-таки вспомните, что у вас есть множество стратегий для изменения своего состояния. Вы можете задать себе более стимулирующий вопрос, типа «что я мог бы из этого почерпнуть?» или «что хорошего в этой ситуации, а что еще далеко от совершенства?» Эти вопросы приведут вас в состояние находчивости, и вы найдете решение, вместо того, чтобы без конца мысленно перемалывать случившееся и по привычке крутиться в замкнутом круге недовольства и разочарования. Какими еще способами вы могли бы изменить свое состояние, если бы действительно взяли на себя такое обязательство? Запомните, наша цель не в том, чтобы игнорировать встречающиеся на жизненном пути препятствия, а в том, чтобы привести себя в лучшее умственное и эмоциональное состояние, в котором вы не только найдете необходимые решения, но и предпримете относительно них определенные действия. Люди, которые сосредоточиваются на том, чего не могут взять под контроль, тем самым поддерживают свое негативное состояние. Да, это верно, мы не можем управлять ветром или дождем, равно как и другими капризами природы. Но мы можем управлять своими парусами, натягивая их так, чтобы ветер гнал лодку в нужном направлении. Когда я впервые решил последовать мыслительной диете Фокса, мне казалось, что намеренное поддерживание позитивного состояния будет вызывать болезненные чувства. Ведь я уже старался делать это в прошлом, и мои ожидания не оправдались. Я чувствовал себя опустошенным. В конце концов, я обнаружил, что, изменяя свою сосредоточенность, я могу лучше управлять своей жизнью, избегая зацикливания на проблемах и немедленно переключая внимание на решение. Мои поиски ответов в области собственных внутренних ресурсов быстро давали отклик, когда я находился в состоянии повышенной находчивости. Каждый уверенный, преуспевающий человек из всех мне известных обладал способностью сосредоточиваться на главном, сохраняя ясность и энергию среди эмоциональных штормов. Как они этого добивались? Большинство следовало основному правилу – никогда не тратить более 10% времени на саму проблему и 90% на ее решение. А что еще важнее, не пренебрегать мелочами и помнить, все это в сущности мелочи. Если вы решите принять мой 10-дневный вызов, а я надеюсь, что так и будет, поскольку вы уже наполовину приняли его, дослушав книгу до этого места, то следует осознать, что на протяжении следующих 10 дней вы потратите 100% своего времени на решение и ни секунды на сами проблемы. Но не станут ли проблемы от этого еще хуже? Если я не буду тревожиться о своих проблемах, то не выйдут ли они из-под контроля? Я очень в этом сомневаюсь. 10 дней полной сосредоточенности на решениях, на том, что имеет для вас наибольшее значение, на том, что срабатывает, и на приподнятом настроении, не усугубят ваши проблемы. Но зато новые модели восприятия сделают вас настолько сильными, что прежние проблемы могут исчезнуть, как только вы приобретете новый облик, энергичного и жизнерадостного человека. Есть еще 4 простых, но важных правила для этого 10-дневного упражнения. Так что если вы готовы ознакомиться с ними, запомните следующее. Вы можете спросить, сколько времени должна длиться сосредоточенность на негативном, чтобы считать ее перемалыванием. По-моему, минуты более чем достаточно, чтобы поймать себя на этом и произвести изменения. Наша цель, в общем, заключается в том, чтобы задушить монстра еще в зародыше. Через 20-40 секунд вы уже будете знать, что настроены отрицательно к той или иной проблеме. Но на вашем месте я ограничил бы себя максимум 2 минутами, чтобы заметить проблему и начать изменять свое состояние. 2 минут достаточно, чтобы определить, что вами овладевают негативные эмоции. Разрушьте эту модель. Если же вы позволите этому состоянию длиться 5 минут или больше, то поймете, что мыслительный тренинг не выполняет свои задачи, и вам нужно научиться быстро выражать свои эмоции. Цель – устранить негативное состояние в самом его начале. Когда я впервые пробовал делать это упражнение, то после 3 дней регулярного тренинга, когда на что-то разозлился и мысленно начал перемалывать ситуацию, что длилось в течение 5 минут, я почувствовал, что мной овладевают негативные эмоции, прежде чем понял, что делаю. Пришлось начать все сначала. Во второй раз, когда я на 6-й день натолкнулся на кое-какие существенные проблемы, я тут же взял на себя обязательство. Не начинать же все сначала. Поэтому я немедленно сосредоточился на решении. Преимущество, как вы можете догадаться, заключалось не только в том, что я сохранил свою мыслительную диету, но и в установке на плодотворную, долгосрочную модель пребывания в позитивном эмоциональном состоянии, даже тогда, когда на меня навалились проблемы, и не было возможности сосредоточиться на всевозможных вариантах выработки энергии для их решения. На сегодняшний день, даже когда я слышу о проблемах, как вы, вероятно, заметили, я предпочитаю называть их вызовами. Я не зацикливаюсь на них и сразу же переключаю внимание на то, как преобразовать данную проблему в благоприятную возможность. Сначала мы создаем привычки, а потом привычки создают нас. Джон Драйден. В процессе проведения курса мыслительного тренинга вы можете также очистить и свое тело. В книге «Беспредельная власть» я предлагал 10-дневное физическое упражнение. Сочетание 10-дневного оздоровительного курса и 10-дневного мыслительного тренинга может дать ощутимые результаты, которые поднимут вашу жизнь на качественно новый уровень в последующие 10 дней. Взяв на себя обязательства и неукоснительно следуя правилам мыслительного тренинга, вы можете разрушить ограничивающие вас привычки и укрепить механизм побуждений. Вы пошлете в свой мозг новую информацию и дадите ему команду на новые результаты. Вы сделаете запрос на вдохновляющие эмоции, плодотворные мысли, стимулирующие вопросы. С помощью четко сформулированной мысли вы даете мозгу мощные сигналы поиска стимулирующих моделей. Устанавливая более высокий стандарт, в соответствии с которым ваш мозг будет вырабатывать плодотворные мысли, вы начнете замечать пустые и разрушительные модели, которые привыкли принимать автоматически или по лености своей. И в результате вам будет трудно вернуться к прежнему образу мышления. Эффективность этого метода будет способствовать укреплению этих моделей в будущем. Позвольте предупредить, не принимайте это 10-дневное обязательство до тех пор, пока не будете уверены, что точно будете жить в соответствии с ним на протяжении всей жизни. Если вы не начнете его с чувством обязательности, то, разумеется, не сможете выполнить это 10-дневное упражнение. Оно не подходит для слабовольных. Оно предназначено только для тех, кто действительно хочет дать установку своей нервной системе на новые эмоциональные модели, которые могут поднять качественный уровень их жизни на следующую ступень. Так вы еще не решили приступить к этому? Тщательно обдумайте этот вопрос, прежде чем брать на себя обязательства, поскольку, решившись на это, вы будете обязаны сдержать данное слово и испытывать удовольствие от собственной дисциплинированности. Если ваш ответ «да», то в течение следующих десятилетий вы будете применять то, чему научились на уже пройденном материале, и сделаете его частью своей повседневной жизни. Эти 10 дней помогут вам использовать методику НАО для установки на успех. Вы будете задавать новые вопросы, использовать трансформационную лексику и более вдохновляющие глобальные метафоры, и мгновенно изменять свою сосредоточенность и физиологию. Давайте примем вызов. Все мы чему-то потворствуем в жизни. Если у вас избыточный вес, то, вероятно, вы потворствуете своей привычке есть шоколадное сливочное мороженое со всевозможными добавками или брать двойную порцию пиццы с сыром. Решив сесть на диету, скажите себе: «С этим покончено, здесь я подвожу черту». Вы настраиваете себя на достижение более высокого стандарта и радуетесь чувству самоуважения, которое дает небольшой дисциплинирующий эффект. Но ведь у всех нас есть еще и ментальные потворства. Одни люди жалеют себя, другие злятся на себя так, что наносят вред собственным интересам. Третьи не способны сосредоточиться на вещах, требующих повышенного внимания. Я предлагаю вам принять решение в течение 10 дней не позволять себе ни одной из этих разрушительных мыслительных прихотей. Что же мешает вам принять решение запретить себе все это? По существу три вещи. Одной из них является лень. Большинство людей знают, что им следует делать, но никогда не находят для этого достаточной энергии. Многие знают, что их жизнь могла бы быть более значимой, тем не менее они продолжают сидеть у телевизора, есть тяжелую пищу, лишая свой ум и тело топлива, необходимого для нового роста. Вторым препятствием является страх. Для большинства защита привычного посредственного уклада жизни гораздо удобнее, чем рискованная попытка добиться чего-то большего в будущем. Очень многие люди приходят к закату жизни, сожалея о несделанном. Не допускайте, чтобы подобное случилось с вами. Третьей проблемой является сила привычки. У нас есть старые эмоциональные модели, расхолаживающая сила привычного режима. Подобно самолету, летящему на автопилоте, наш мозг оттачивает одни и те же старые вопросы, которые неизменно получает. Мы встречаем препятствие и видим проблему вместо решения. Мы страдаем от любого изменения и начинаем жалеть себя, вместо того, чтобы принять решение чему-то научиться благодаря этой ситуации. Мы делаем ошибку и воспринимаем ее как своего рода зловещий приговор относительно того, чего не можем сделать, вместо того, чтобы принять решение научиться чему-то на этом примере и двигаться дальше. Это упражнение дает возможность преодолеть все три вышеназванных препятствия и произвести долговременные изменения с преимуществами, которые с течением времени умножатся. Вот благоприятная возможность принять истинное обязательство ПИНС. Данный 10-дневный тренинг – нелегкое дело. Если вы привыкли жалеть себя, то перестать делать это не так-то легко. Если вы сосредоточены на финансовом давлении, то избавиться от чувства страха будет непросто. Если вы всегда и во всем, что происходит в вашей жизни, вините свою супругу, то проще всего продолжать в том же духе. Если вы маскируете свою незащищенность постоянным раздражением, если вы погрязли в чувстве вины, если видите причину своих проблем в ваших взглядах или финансовых неурядицах, или в своем воспитании, то изменить это будет непросто. Но вы уже имеете так много средств, чтобы улучшить свою жизнь. И я бросаю вам вызов. Начните их использовать. Поверьте, что сила, заключенная в этом небольшом упражнении, поистине удивительна. Если вы овладеете ее, то она создаст вам 4 преимущества. Во-первых, она заставит вас остро осознать все привычные мыслительные модели, которые тащат вас назад. Во-вторых, она заставит ваш мозг искать стимулирующие альтернативы. В-третьих, она даст вам невероятный толчок уверенности, и вы увидите, что можете перевернуть свою жизнь. В-четвертых, что важнее всего, она создаст новые привычки, новые стандарты и новые надежды, которые помогут вам расширить свои возможности так, как вы и не мечтали. Успех зависит от действия. Это результат ряда незначительных, но обязательных процессов, которые приводят нас к привычным моделям успеха и больше не требуют постоянной силы воли или усилий. Подобно тому, как товарный поезд постепенно набирает скорость, это упражнение заключается в правильном, осознанном выполнении положенных элементов упражнения, в стирании прежних, удерживающих вас на месте моделей, и установке новых, которые будут побуждать двигаться вперед и создадут вам необыкновенные стимулы. Важно отметить, что в отличие от диеты, при которой вы морите себя голодом и в конце концов возвращаетесь к прежнему режиму питания, ваша старая модель поиска негативного не может вызвать у вас желание вернуться к ней опять. Это уже будет не результатом этого упражнения, а реальным шагом направить привыкание к позитивной сосредоточенности на всю оставшуюся жизнь. Но если после отказа от своих пагубных моделей в течение 10 дней вы захотите вернуться к прежнему укладу жизни, будьте моим гостем. Суть в том, что как только вы испытаете насыщенный, деятельный ритм жизни, возвращение назад покажется вам отвратительным. Но если вы заметите, что отклоняетесь от заданного пути, то у вас есть все необходимое, чтобы немедленно вырулить на прямую дорогу. Однако помните, что только вы сами можете проделать эту 10-дневную работу мыслительного вызова. Только вы можете взять на себя обязательство неуклонно следовать ему. Возможно, вы захотите дополнительно применить систему рычага для стимулирования в себе желания следовать заданным курсам. Один из способов обеспечить дополнительный стимул – это объявить окружающим вас людям, что вы хотите взять на себя подобное обязательство или найти партнера, который захотел бы проделать это упражнение вместе с вами. К тому же идеальным вспомогательным средством является ежедневная запись в дневник всех своих впечатлений и того, насколько успешно вы справляетесь со своими проблемами. Думаю, вам захочется потом просмотреть свои записи. И, наконец, еще одним ценнейшим средством в создании изменения является не разрушение прежней модели, а замена ее новой. Вы можете взять на себя такое же обязательство, как и я, которое является основополагающим в моей жизни – стать заядлым читателем. Лидеры – это читатели. Несколько лет назад один из моих наставников, Джим Рон, учил меня, что читать что-то познавательное, что-то интересное, что-то воспитательное, что-то такое, что учит нас новому каждый день, гораздо важнее, чем материальная пища. Он внушил мне мысль, что необходимо читать хотя бы по 30 минут в день. Он говорил: «Пропусти еду, но не пропускай времени, отпущенного на чтение». Этот совет оказал действенное влияние на мою жизнь. Поэтому, совершенствуя свою нервную систему, вы, возможно, захотите обогатить ее чем-то новым. И у вас в запасе много страниц с ценными советами и стратегиями, которые можно использовать в течение этих 10 дней. Вы можете почерпнуть из этой книги информацию о силе решений. Вы стоите на распутье. Вы познакомились со всевозможными важными методиками и стратегиями, теперь можете использовать их для интенсивного и позитивного формирования своей жизни. Сейчас мой вопрос таков. Вы приняли решение использовать эти методики и стратегии? Вы еще не обещали себе извлечь из этой книги все полезное? В этом цель ее прослушивания. Возьмите обязательство сделать это и как можно быстрее. Итак, надеюсь, вы поняли, что эта глава – мой личный вызов вам. Это приглашение и возможность потребовать от себя больше, чем могут ожидать от вас другие люди, и получить вознаграждение за выполненные обязательства. Самое время опробовать на практике то, что вы узнали. Но время также решить, хотите ли вы принять данное обязательство произвести несколько простых, но существенных улучшений в своей жизни. Я знаю, это то, чего вы жаждете. Если вам необходима поддержка в том, что вы можете сделать это, то я искренне верю, что эта глава будет для вас поддержкой, если вы захотите проделать все в полной мере. С этого момента вы готовы перейти к следующему разделу данной книги. Вы ознакомились с основными методами формирования жизни путем принятия решений. А теперь давайте изучим основную систему оценок, которая управляет каждым принимаемым вами в жизни решением. Часть вторая. Умение контролировать – это основная система оценок. Глава 14. Ваша система оценок. Это элементарно, мой дорогой Ватсон. Артур Конан Дойл. Что мне больше всего нравится в моей работе, так это возможность разгадывать тайну человеческих поступков и, следовательно, предлагать решения, которые могут реально изменить качество жизни людей. Я люблю проводить исследования, стараюсь выяснять те подспудные «почему», которые управляют поступками человека, понять его убеждения, вопросы, метафоры, принципы и ценности. Так как сильной стороной этой методики является получение немедленных и осязаемых результатов, то, исходя из необходимости, я научился быстро определять точки приложения рычагов с тем, чтобы легче было произвести изменения. Каждый день я заставляю себя играть роль Шерлока Холмса, при этом тщательно исследую и собираю в единое целое мельчайшие детали картины загадки, которая состоит из жизненного опыта каждого конкретного человека. Думаю, вы вполне могли бы назвать меня очень частным детективом. Все, о чем я говорю, это вещественные доказательства поведения того или иного человека, столь же явные, как дымящиеся дуло ружья. Иногда эти доказательства бывают неуловимыми, и чтобы их заметить, требуется более глубокое исследование. Однако, несмотря на то, что эти вещественные доказательства так же разнообразны, как и поведение каждого конкретного человека, мне удалось успешно справиться с моей задачей, и это приводило в конкретную систему ключевые элементы. Если бы мы с вами могли усвоить эти организационные правила, то не только имели бы возможность оказывать влияние на людей в сторону позитивных изменений, но также понять, почему они поступают именно так. Понимание основной системы, направляющей все поступки человека, является своего рода наукой, как химия или физика, которой управляют предсказуемые законы реакции и движения. Вы можете разработать собственную основную систему оценок, 5 компонентов, которые определяют, как вы оцениваете все, что происходит в вашей жизни, своего рода периодическую таблицу, на которой детально представлены элементы поведения человека. Подобно тому, как любое физическое тело делится на основные частицы, то же самое происходит и с поведением человека как процессом, перед любознательным взором того, кто его исследует. Эта комбинация и структура, то, как мы используем эти элементы, и есть то, что делает каждого из нас уникальным. Одни вещества испаряются, другие нейтрализуются, третьи катализируют, а иные остаются инертными. Ежедневно подвергаясь бомбардировке бесчисленных случайностей, большинство людей даже не задумываются над тем, что у каждого из нас есть своя философия, с позиции которой он оценивает значение для себя тех или иных вещей либо явлений. Вторая часть этой аудиокниги посвящена тому, чтобы помочь вам взять под непосредственный контроль свою основную систему оценок, силу, которая управляет вашим душевным состоянием и вашими действиями в каждый момент жизни. Понимание основной системы оценок других людей позволит вам получить немедленное представление о сущности человека, будь то ваш супруг, ребенок, начальник, деловой партнер или просто люди, с которыми вы встречаетесь каждый день. Разве это не может быть самым ценным подарком, который вы когда-либо получали? Научиться понимать, что приводит в то или иное действие людей, которые представляют для вас определенный интерес, включая в их число и себя. Разве не прекрасно обладать способностью преодолевать любые разногласия или неприятности с близким человеком и понимать, почему он ведет себя таким образом, а затем, вместо того, чтобы вносить раздор, суметь распознать суть этих разногласий и устранить их? В отношениях с детьми мы обычно понимаем, что их капризы указывают скорее на необходимость дать им шлепка, чем позволить себе раздражаться. В супружеских отношениях особенно важно уметь распознать суть возникших скандалов, основную связующую нить и стараться понять друг друга, укрепляя тем самым связь, которая вас соединила. Если ваш супруг, испытывая давление на работе, дома дает выход своему раздражению, это еще не значит, что ваш брак разваливается. Это всего лишь сигнал о том, что нужно проявить внимание и сосредоточиться на поддержке любимого вами человека. В конце концов, не можете же вы судить о рынке акций, основываясь только на операциях одного дня, когда индекс Dow Jones упал на 20 пунктов. Другими словами, вы не можете делать глубокомысленные выводы о ваших взаимоотношениях лишь по отдельному инциденту. Сущность человека не сводится только к его поведению в данный момент. Ключом к пониманию людей является знание их основной системы оценок, поэтому вы можете определить их индивидуальный, систематический способ аргументации. Все мы владеем системой или находимся в процессе, с помощью которого определяем, что значат для нас те или иные вещи, либо явления, и как нам необходимо поступать в любой жизненной ситуации. Мы с вами должны помнить, что для разных людей важны разные вещи, и они будут оценивать то, что происходит по-разному, основываясь на своих взглядах и принципах. Представьте, что вы играете в теннис и делаете плохую подачу. С вашей точки зрения, это настоящее несчастье. С точки зрения вашего оппонента, это был прекрасный момент для него. С точки зрения судьи, ни хорошо, ни плохо, это было попадание или не попадание. Что обычно происходит после неудачного броска? Люди начинают обобщать, и гораздо чаще в худшую сторону. Какая ужасная подача превращается в «я не смог бы сделать сегодня хорошей подачи даже ценой жизни», и следующие несколько подач, по всей вероятности, будут такими же неудачными. Затем поезд обобщения начнет набирать скорость, двигаясь из пункта А «я не смог бы сделать сегодня хорошей подачи даже ценой жизни» в пункт Б «я никогда не умел делать приличные подачи». Затем в «В» «и вообще я не бог весь какой теннисист». Потом в «Г» «похоже, я никогда ни в чем не мог достичь мастерства». И, наконец, прибывает в место назначения. «Я пропащий человек». В данной ситуации такое обобщение выглядит смехотворно, будучи описанным в столь мрачных красках. Но разве не так все происходит в разных сферах нашей жизни? Если нам не удается взять под контроль процесс оценки, то он буквально набрасывается на нас и швыряет в замкнутый круг самообвинений. Высшие оценки создают высший уровень жизни. Изучая наиболее яркие черты характера преуспевающих людей нашего общества, я заметил у них один общий знаменатель, который действует безотказно. Они умеют произвести быструю и правильную оценку ситуации. Вспомните кого-нибудь из известных вам людей, кто смог преуспеть в бизнесе, политике, юриспруденции, живописи, личных отношениях, области физического здоровья или духовной сфере. Что привело их на вершину личного успеха? Что помогло адвокату Джерри Спенсу выиграть почти каждое дело, за которое он брался в течение последних 15 лет? Почему Билл Косби вызывает такой восторг у публики всякий раз, когда выходит на сцену? А что делает музыку Эндрю Ллойда Вебера столь совершенной? Все это – результат высших оценок, которые эти люди делают в каждой отдельной области. Спенс отточил свое мастерство благодаря глубокому пониманию того, что оказывает влияние на человеческие эмоции и решения. Косби провел годы, создавая основополагающие принципы, убеждения и подтверждения относительно того, как использовать на данном поприще весь возможный материал, чтобы заставить людей смеяться. Мастерство Вебера в области мелодики, оркестровки, аранжировки и других элементов композиции дает ему возможность писать музыку, которая трогает до глубины души. Рассмотрим пример с Уэйном Грецки из клуба Los Angeles Kings. Он забил больше голов, чем кто-либо в истории Национальной хоккейной лиги. Что создало ему успех? Разве он самый большой, самый сильный или самый быстрый хоккеист в команде? По его собственному признанию, он ничем не выделяется среди других. Тем не менее, в команде он постоянно был хоккеистом номер один. На вопрос, что делает его игру столь эффективной, он отвечает, что в то время как большинство хоккеистов бегают туда, где уже находится шайба, он несется туда, куда она полетит. В любой момент его способность предвидеть, оценить скорость полета шайбы, ее направление, стратегию и физический стимул находящихся вокруг него игроков позволяет занять оптимальную позицию для броска. Одним из ведущих финансистов мира является сэр Джон Темплтон, мэтр в области международных инвестиций, чей стремительный взлет не имел себе равных за последние 50 лет. Начальная сумма 10 тысяч долларов, вложенная в Templeton Growth Fund в 1954 году,

И хотя официальные представители закона уже год безуспешно пытались найти этого преступника, док выследил его в течение 3 дней. Мягко говоря, это произвело на судью сильное впечатление и положило начало блестящей карьере Чепмана. Сегодня, благодаря его услугам, произведено 3000 арестов, что является одним из лучших показателей в стране в сфере криминалистики, если не сказать лучшим. С его помощью в среднем производится 360 арестов в год, в сущности, по одному аресту в день. В чем разгадка его успеха? Разумеется, основным фактором является его способность делать правильные оценки. Просто док может влезть в шкуру убийцы и затем, зная его жизненные установки, начинает мыслить так же, как он, и предсказывает его действия со сверхъестественной точностью. Он понимает основную систему оценок преступника, и это позволяет ему добиваться таких результатов. 2 типа изменений. Если мы с вами хотим что-нибудь изменить в своей жизни, то это обязательно будет относиться либо к тому, как мы себя чувствуем, либо к нашему поведению. Конечно, мы можем научиться изменять свои эмоции или чувства в соответствии с данными обстоятельствами. Например, если вы боитесь быть отвергнутым как актер, я могу помочь вам сделать установку, чтобы вы больше не испытывали страха. Или мы можем сделать изменение другого рода, глобальное. Метафора могла бы быть следующей. Если мы хотим изменить способ, которым ваш компьютер обрабатывает данные, то я могу заменить программное обеспечение, которым вы сейчас пользуетесь, так что, нажимая на клавиши, вы вызовете на экран компьютера совсем другой формат. Или, если я действительно хочу произвести изменение, которое будет не только оказывать воздействие на этот тип файла, но и на его окружение, я могу заменить операционную систему компьютера. Изменяя основную систему оценок, мы можем изменить то, как вы будете взаимодействовать в разных обстоятельствах. Так что вместо того, чтобы делать установку иначе относиться к отказу или устранению негативных чувств, вы можете выработать новое глобальное убеждение, которое гласит: «Я – источник всех моих эмоций. Ничто и никто не может изменить моих чувств, кроме меня самого. Если я поймаю себя на том, что реагирую на то или иное событие, я смогу изменить это в один момент». Если вы действительно примете это убеждение не только разумом, но и эмоционально, чтобы оно стало абсолютной уверенностью, то сразу заметите, что оно не только устранит ваш страх отказа, но также и чувство негодования, разочарования или несоответствия. И неожиданно вы станете хозяином своей судьбы. Вы могли бы также изменить свои оценки и придать значение наивысшей, скажем, стремлению внести свой вклад в какое-то дело. Тогда для вас уже не будет иметь значения, отвергают вас или нет. Вы все равно будете испытывать желание сделать для них доброе дело. А если будете заниматься этим постоянно, то вскоре заметите, что люди перестали вас отвергать. Вы заметите также, что чувство радости и единения с людьми, которого никогда раньше не испытывали в своей жизни, вошло в вашу плоть и кровь. Или вы можете искоренить устоявшуюся привычку к курению, поставив здоровье и жизнеспособность в верхнем ряду вашего списка ценностей. Как только оно станет высшим приоритетом вашей жизни, тяга к курению исчезнет, и, что гораздо важнее, будет заменена другой формой поведения, которая поддержит новую оценку здоровья и жизнеспособности. Другой режим питания, другая форма дыхания. Оба типа изменений очень ценны. Вторая часть книги направляет основную часть вашего внимания на то, как произвести эти глобальные изменения, при которых изменение хотя бы одного из 5 элементов основной системы оценок будет оказывать существенное влияние одновременно на образ вашего мышления, чувства и поведения в различных областях жизни. Если вы измените хотя бы 1 элемент в своей основной системе, то вместе с ним изменится столько оценок, вопросов и убеждений, что этого не смог бы подсчитать даже компьютер. Подобный процесс глобального изменения может оказаться мощной силой формирования вашей судьбы. Устраните причину, и исчезнет следствие. Мигель де Сервантес. Вот история, которую я особенно люблю рассказывать. Юноша стоит на берегу реки и вдруг видит, как в пенящихся водах барахтается человек, пытаясь ухватиться за торчащие из воды камни, и взывает о помощи. Юноша прыгает в реку, вытаскивает тонущего на берег, делает ему по всем правилам искусственное дыхание, осматривает, нет ли у него на теле ран и ушибов, вызывает медицинскую помощь. Не успев перевести дыхание, он слышит со стороны реки крики уже 2. «Помогите!» Он опять прыгает в воду и, рискуя собственной жизнью, вытаскивает на безопасное место, на этот раз, 2 молодых женщин. Прежде чем он успевает собраться с мыслями, он опять слышит крики из воды. Тонут уже 4 человека. Вскоре юноша чувствует себя вконец измотанным, поскольку ему приходится вытаскивать из воды 1 жертву за другой, а крики все не умолкают. Но если бы только у него было время пройти немного вверх по течению, он разгадал бы причину этого явления и в первую очередь устранил бы того, кто сбрасывал всех этих людей в воду. Он потратил столько сил на проблему, на ее следствие, а не на причину. Подобным образом, понимание основной системы оценок позволит вам устранить причину, вместо того, чтобы доводить себя до изнеможения, борясь со следствием. Одной из самых замечательных программ, которые я когда-либо составлял, является мой трехдневный семинар «Свидание с судьбой». Вместо того, чтобы принимать обычное число слушателей, 2000 человек, я ограничил его для этой программы до 200. На этом семинаре мы работаем вместе, помогая каждому участнику осознать, как нужно устанавливать собственную основную систему оценок, что в корне преобразует человека. Он неожиданно начинает понимать, почему он испытывает такие чувства к данному явлению и поступает именно таким образом. Они учатся также производить изменения практически в любой сфере своей жизни. А что важнее всего, потом мы просим их спроектировать свою систему оценок с тем, чтобы она помогала им достичь основных целей в жизни. То, как они смогут себя организовать, поможет им с легкостью повернуть обстоятельства в направлении собственных желаний, вместо того, чтобы поддаваться чувству противоречивых оценок, убеждений или принципов. Вот некоторые из наиболее важных вопросов, которые мы задаем в этой программе. Какими оценками я руководствуюсь? Как узнать, что мои оценки правильные? Каковы мои принципы? Мой семинар «Свидание с судьбой» посещали не только сенаторы и конгрессмены США, ведущие руководители крупнейших компаний и кинозвезды, но также люди из всех слоев и сфер общества. У всех нас есть какие-то общие проблемы. Как, например, нам справиться с разочарованием, крушением надежд, неудачами и другими событиями в нашей жизни, которыми мы не можем управлять, независимо от уровня нашего профессионального успеха? Эмоции, которые мы испытываем, и действия, которые предпринимаем, основаны на том, как мы оцениваем те или иные ситуации и события. И, тем не менее, большинство из нас еще не имеют собственной системы оценок. Те глубокие изменения, которые происходят в людях, проработавших над этой программой всего 3 дня, выше всяких слов. У людей буквально изменяется образ мышления и отношение к жизни за какие-то считанные минуты, потому что они берут под контроль ту часть своего мозга, которая управляет жизненным опытом. Изменения носят эмоциональный и даже физиологический характер, так как в мозге утверждаются новые приоритеты того, что является наиболее важным. Поскольку эта книга не может заменить программу «Свидание с судьбой», я хочу поделиться с вами теми основными методами, которые используются в этой программе для немедленного применения. Изучив последующие главы, вы сможете произвести такие же изменения в своей жизни, начиная с этого момента. Проверьте, чему вы научились. Для стимулирования мышления относительно работы вашей основной системы оценок, позвольте мне задать вам несколько провокационных вопросов, которые помогут вам определить, как используются разные части вашей системы для принятия решений. Ответьте на эти вопросы, прежде чем слушать дальше. Первый. Какое у вас самое дорогое воспоминание? Второй. Если бы вы могли сегодня положить конец голоду во всем мире, убив одного человека, вы сделали бы это? Почему? Третий. Если бы ваш автомобиль врезался во что-то, вы оставили бы какой-нибудь предупредительный знак? Почему? Четвертый. Если бы вы могли заработать 10 тысяч долларов, съев целую миску живых тараканов, вы сделали бы это? Почему? Теперь давайте рассмотрим, как вы ответили на каждый из этих вопросов. Постройте схему вашей основной системы оценок. Состояние, вопросы, оценки, убеждения, опыт и подтверждение. Какую из 5 зон вы использовали бы для того, чтобы ответить на первый вопрос? Конечно, сначала вы задали бы вопрос себе, чтобы начать процесс оценки. Возможно, повторили бы заданный мной вопрос. Хотя ответ уже найден, исходя из ваших утверждений, не так ли? Вы прокрутили мириады случаев, имевших место в вашей жизни, и, наконец, выбрали один, как самое ценное воспоминание. Или вы, может быть, не смогли выбрать таковой, поскольку имеете убеждение, которое гласит «любой жизненный опыт одинаково ценен», или «предпочтение одного опыта другому перечеркивает все прочие». Эти убеждения помешали бы вам ответить на данный вопрос. Как видите, наша основная система оценок не только определяет то, что мы оцениваем и как оцениваем, но также то, что мы хотим оценить. Давайте рассмотрим второй вопрос, который носит более эмоциональный характер и который я прочел в книге вопросов. Если бы вы могли сегодня положить конец голоду во всем мире, убив одного невинного человека, вы сделали бы это? Когда я задаю людям этот вопрос, то обычно получаю довольно решительные ответы. Одни говорят так: «Несомненно», В силу своего рационализма они считают, что цена жизни многих людей перевешивает цену жизни одного отдельного человека. Они смотрят на это так. Если один человек захотел бы пострадать, и это положило бы конец всем страданиям на Земле, то такая цель оправдывала бы средства. Другие же приходят в ужас от такой мысли. Они считают, что жизнь каждого человека одинаково бесценна. Этот ответ также основан на ряде убеждений, не так ли? Третьи имеют глобальное убеждение, заключающееся в том, что все в жизни должно идти своим чередом, и что все те, кто умирает от голода, получают таким образом ценный урок для их последующего перевоплощения. А есть и такие, которые говорят: «Да, я сделал бы это, но отдал бы свою собственную жизнь». Весьма интересно, какая разная реакция у людей на один и тот же вопрос, в зависимости от того, какой из пяти элементов оценки они используют и какой смысл в это вкладывают. Ну а как насчет третьего вопроса? Если бы ваш автомобиль врезался во что-то и получил вмятины, и никого бы не оказалось поблизости, вы оставили бы какое-нибудь предупреждение? Одни говорят: разумеется. Почему? Потому что их высшей ценностью является честность. Другие тоже говорят: разумеется, но причина их ответа заключается в другом. Они больше всего на свете стараются избежать чувства вины. Не оставить предупредительный знак значило бы для них чувство вины в душе, а это слишком болезненное чувство. Третьи говорят: я бы не оставил предупреждение, а на вопрос «почему?» отвечают: потому что такое случалось со мной несколько раз, и никто не оставлял предупреждения для меня. Их слова говорят о том, что у них есть личное подтверждение, заставившее их выработать это убеждение. Поступайте с другими так же, как они поступают с вами. Четвертый вопрос. Если бы вы могли заработать 10 тысяч долларов, съев целую миску живых тараканов, вы сделали бы это? Почему? Как правило, я получаю очень немного утвердительных ответов. Почему? Для большинства людей подтверждения о тараканах, изображение и чувственный опыт, который они приобрели и сохранили, являются остро отрицательными. Конечно, тараканы не то, что они хотели бы вложить в свои системы. Но тогда я поднимаю ставку. Кто сделал бы это за 100 тысяч долларов? Постепенно атмосфера в комнате меняется, поскольку начинают поднимать руки те, кто первоначально сказал «нет». Почему вдруг они сделают это за 100 тысяч долларов? Что случилось с их системой оценки? Две вещи. Во-первых, я задавал вопросы, изменяя лишь одно слово. И во-вторых, они убеждены, что 100 тысяч долларов могли бы решить много проблем в их жизни. Может быть, даже часть долгосрочных проблем, которые решить гораздо труднее, чем претерпеть краткосрочные отрицательные ощущения от живых тараканов, извивающихся в горле. Как насчет миллиона долларов, 10 миллионов долларов? Внезапно поднимают руки большинство людей в комнате. Они полагают, что долгосрочное удовлетворение от 10 миллионов долларов значительно перевешивает краткосрочные неприятные ощущения. Однако некоторые не стали бы есть живых тараканов ни за какие деньги. Они говорят: «Я не могу убивать живое существо». Или «Какой мерой мерите вы, той же мерой отмерится вам». Другие утверждают, что убивают тараканов постоянно только потому, что те им попадаются. Один человек даже сказал, что может запросто съесть их и что делает это для развлечения, а не за деньги. Почему? Потому что он вырос в стране, где тараканы и другие насекомые считаются деликатесом. Различные люди имеют различные подтверждения и различные способы оценки. Любопытно, не правда ли? Приходит время. По мере того, как мы изучаем эти пять элементов основной системы оценок, возникает еще одна тема, которую следует иметь в виду. Возможность допущения переоценки. Люди ужасно любят анализировать. Однако наступает момент, когда нужно прекратить производить оценку и приступить к действию. Например, некоторые люди делают так много оценок, что даже самое незначительное решение оборачивается необходимостью крупномасштабных действий. Возможно, они не могут постоянно чувствовать себя частью своей жизни. Почему? Они воспринимают ее как серьезный производственный процесс. Способ, которым они приобретают свой опыт, то, как смотрят на это, многоэтапность этого процесса, все их пугает. Для того, чтобы выполнить какие-то упражнения, они должны встать, найти какую-нибудь одежду, в которой они выглядят не такими толстыми, подобрать подходящую спортивную обувь, сложить все в спортивную сумку, поехать к зданию, где находится гимнастический зал, найти место для парковки, подняться по лестнице, отметиться в журнале, зайти в раздевалку, переодеться в спортивную одежду и, наконец, войти в тренажерный зал, залезть на велотренажер и довести себя до седьмого пота. Затем им нужно проделать все в обратном порядке. Эти же люди могут с большей легкостью собраться для поездки на берег моря и будут готовы в одно мгновение. Если вы спросите их, почему, они ответят, чтобы отправиться на побережье, нужно просто вскочить в машину и поехать. Им не нужно останавливаться и оценивать каждый шаг по пути туда. Они воспринимают это как один гигантский скачок, оценивая только один момент, ехать или нет, а не каждую отдельную деталь. Иногда оценка слишком многих деталей может вызвать чувство перегрузки или подавленности. Следовательно, из этого нужно почерпнуть одно – объединить вместе множество мелких шагов в один огромный бросок, один гигантский шаг, такой, чтобы, сделав его, вы тут же получили желаемый результат. В этой части книги мы проведем анализ нашей системы оценок, соберем их воедино таким образом, чтобы это имело смысл, а затем начнем им пользоваться, вместо того, чтобы без конца взвешивать и раздумывать. Продолжая прорабатывать следующие главы, постарайтесь представить, что у вас есть благоприятная возможность создать для себя систему рычагов, которая поможет произвести изменения, о которых вы и не мечтали. Итак, начнем, пожалуй. Я буду наставлять вас, помогу выявить вашу нынешнюю систему оценок и установить новую основную систему, которая будет постоянно стимулировать вас к действию. Вы уже знаете силу состояний и вопросов, поэтому давайте перейдем к третьей области оценок и рассмотрим жизненные ценности.